Табу Клаб представляет. Олег Велесов. Подъемщик. Книга третья. Ледяной замок. Восьмая глава. Когда я появился на улицах Кьяваре-дель-Гьяччо в сопровождении ткача серого неба, городок впал в легкий ступор. От торговых рядов шли женщины с корзинками. Увидев моего голубокожего сына, они запричитали и в припрыжку побежали вдоль улицы. На их крики из окон выглядывали люди, ударил колокол на башне, впереди показалась группа мужчин. Они встали, перегораживая улицу. У двоих были вилы, у одного топор, остальные сжимали кулаки. Ситуация нездоровая. Я покосился на ткача. «Не надо в город», — повторил он. «Другой дороги все равно нет. Мы должны попасть к одному злобному гному по имени Беззубый Целовальник». «Есть дорога сквозь ущелье, короткая. Завтра к вечеру доберемся до жилища Беззубого Целовальника». «Что ж ты сразу-то не сказал?» «Ты должен забрать лошадь, иначе Эльза сделает из тебя Мерина». «Да, я как-то забыл об этом. Эльза обожает свою кобылу, и вернуться без нее значит подвергнуться возможной кастрации. Ну, я утрирую, конечно, но кто эту Эльзу знает? По мне, так она опаснее десятка сынов снежных отрогов». «Спасибо, что напомнил. Кстати, а раньше мы нигде не встречались? Уж очень мне твой взгляд знаком». Утром я проснулся именно из-за того, что почувствовал его взгляд. Ощущение прикосновения вызвало страх. Точно такой я испытывал во время путешествия к фон Хорцу и когда мы с Матиасом дежурили в лагере караванщиков. «Вот почему ты проснулся!» Ткач сморщился, резко выплескивая из себя раздражение и снова возвращаясь в безмятежно уверенный вид. «Ты лучший воин, чем я. Ты чувствовать врага». Он поднял верхнюю правую руку и показал два пальца. «Вот сколько раз я видел тебя. Один раз на болоте, один раз в ущелье». «А в западине на внутреннем тракте ты был?» «Нет». «Стало быть, зверь. Получается, его я тоже чувствую. Я чувствую всех, кто несет для меня угрозу. Раньше подобного я за собой не замечал. Новое умение? Ну, вроде бы игра об этом не сообщала». Собравшаяся перед нами толпа все сильнее проявляла свое недружелюбие. Из проулков выходили новые люди. Кто-то принес с собой Глефу. Над головами покачивался ее зубчатый клинок. Здесь же я увидел Буша. Значит, купец не уехал. Возглавлял толпу ловкий Умберто. Оружия у него не было, но взгляд явно предвещал войну. «Ты зачем его привел?» Он надвинулся на меня. «И почему он с тобой?» Толпа за его спиной загудела. Местное население ткача не любило и не стеснялось это демонстрировать. Видимо, он их чем-то сильно достал. Наиболее рьяные начали нас обходить. Горожанин с Глефой зашел справа, нацелил клинок мне в бок. Еще секунда и насадит. Ситуация с каждой секундой становилась горячей. Ткач согнул ноги в коленях, растопырил руки. Вряд ли он собрался плести невод, времени не хватит. Наверняка изобразит что-нибудь другое. И, боюсь, это никому не понравится. Придется обнажать бастарда. И еще неизвестно, против кого придется его использовать. А ткач мне нужен живой. Во мне проснулся тот Солло, который не так давно резал нубов и вбивал колы в задницу. Резкий, действенный, жестокий. Я по нему уже соскучился. «А в чем проблема, трактирщик? Он тебе тоже за перчатки задолжал, или ты до его бабушки домогался, а она тебя отшила, и ты ему тупо мстить взялся?» «Лучше защита нападения», — трактирщик растерялся. Все слова, которые он хотел сказать, вылетели из головы, он захлопал ресницами, как будто хотел улететь. «Какая бабушка? Ты чего говоришь, Венец? А ты думал, об этом не узнает никто? Или о том, как ты кобыл в конюшне брюхатишь, а потом на жеребца сваливаешь?» Народ начал потихоньку от трактирщика отваливать. Горожанин поднял Глефу, облокотился о древко и заинтересованно прислушивался. Умберто закрутил головой. «Да вы чего? Вы кому верите-то? Он врет! Он только сейчас это придумал! Вы же меня знаете!» Народ смотрел на него с подозрением. Оболгать легко, а вот оправдаться потом почти невозможно. Даже если люди очухаются, дескать, и то верно, не может трактирщик лошадь, да еще чтоб жеребят пошли. Но мыслишка-то в голове будет биться. А вдруг? Может. И спустя таймов 100 городские обыватели расскажут заезжему страннику за кружкой пива, а вот есть у нас трактирщик, так он с лошадьми того самого... И пойдут лошадей показывать, которые от того самого и произошли. Глупость, конечно, но в ложь поверить легче, чем в правду, тем более в нелепую. И я был готов напридумывать еще кучу небылиц, дабы обывателям было что рассказывать. Но трактирщик вскинул руки в защитном жесте. «Ладно, Венет, нравится тебе этот... синерожий, хоть женись на нем, только в городе не задерживайтесь!» Он посторонился и махнул людям, что проступились. Но я решил выкачать из ситуации все, что можно. До жилища Беззубова нам минимум 3 дня топать. Не мешало бы провизии затариться и пивка на дорожку выпить. «А что ты сразу на попятную? У меня за пазухой много секретов на твой счет. Мне... старуха Хемши такого про тебя наговорила. Народ придвинулся ко мне поближе. Встреча нравилась людям все больше и больше». «Чего ты хочешь?» — почти зашипел Умберто. «Хороший вопрос», — кивнул я. «На, пойдем в трактир. Обсудим. В теплой обстановке и при накрытом столе говорить проще. Вести меня к себе Умберто не хотел, но перечить не стал. В трактире я потребовал всего самого лучшего. Кухонные девки едва успевали поворачиваться. На стол выставили свежее пиво в закрытых кувшинах. Чтобы пиво не грелось, кувшины поместили в особые емкости и обложили льдом. Для этого сынок трактирщика специально бегал в ледник. Рядом в мисках выложили жареную на вертеле курятину, соленую рыбу, обтекающие жиром свиные колбаски. Вокруг них холодные закуски в большом разнообразии. Все настолько вкусно, что от одного вида слюнки потекли. Что не съем, то с собой возьму. Перед ткачом поставили плошку сырого мяса. Выяснилось, что иной пищи он не потребляет. Трактирщик сидел напротив, хмурился. В сторону ткача старался не смотреть. Впрочем, в его сторону никто не смотрел. «Ты чё так на моего синего друга взъелся?» Я намазал на хлеб толстым слоем масла, сверху положил филе селедки и зеленого лучку, надкусил. «Вкуснотища!» Щелкнул пальцами, служанка налила в кружку пива. Умберто выглянул в окно. Возле крыльца толпились горожане. У некоторых по-прежнему были виллы. «Чего взъелся, спрашиваешь?» Он ткнул в окно. «А ты у людей спроси!» «А я у тебя спрашиваю. Мы тут для того и собрались, чтобы народ в свои дела не вмешивать. Или я не прав?» «Ну, прав, прав». Умберто несколько раз хлопнул кулаком по раскрытой ладони. «Он ищет мою смерть», — разрывая зубами кусок мяса, сказал ткач. «За что?» «Мискорожденные приходили в долину, никто не вернулся, остальных это не обрадовало». Образный ответ. «Нечто подобное я и ожидал услышать». «А чего они от тебя хотели?» «Золото». «Золото? Да, да какое там золото?» — всплеснул руками Умберто. «Чего он мелет?» «Вокруг озера золото», — пояснил ткач. «Они копали, копали земля, делали воду грязной. Баран уходил, рыба дохла, есть нечего. Я убил одних, у других убежали, затаили обиду». Я посмотрел на Умберто. «Что? Целым городом с одним четвероруким пацаном справиться не смогли?» «Ну да, я забыл, вы же только со спящими воевать способны». Умберто закусил губу. «Он маг. Как с ним справиться-то?» «Я же справился». «Ты магоборец. Тебе старуха Хемши благоволит. Я не сомневался, что ты его одолеешь». «Вот почему ты мне дорогу к снежным отрогам указал». Умберто кивнул. «Я думал, ты его убьешь, а ты его в город привел». «Не все коту маслица. Я бы его завалил, ты бы золотишко к рукам прибрал. Ха-ха, ловко придумано. Тебя за это ловкачом прозвали?» «Ловким». «Хрен редьки не слаще. Знаешь, что я об этом думаю? Наказать тебя надо. И весь ваш гнилой город будете мне дань платить». «Чего?» «Налог». «За что?» «Да хотя бы за то, что придушить меня хотели». «Это не мы хотели, это благородная Дона. Она велела схватить вас и привести на площадь. А перчатки, да тьфу на них! Донато дель Конте, жалкий пропойца, их просто забыл на стойке. Я уж потом стал говорить, что он оставил их в залог. Хотел продать, да кто-то спер. И не жаль, можешь себе оставить». «О как! Эльза нас специально здесь ждала. Только откуда она узнала, что мы этот путь выберем?» «А Эльзу ты давно знаешь?» «Эльзу? Ну, благородную Донну. Всегда знал, как себя помню. Она экономка у нашего маркграфа. С ней лучше не ссориться». «То, что с ней лучше не ссориться-то я и сам знаю, а вот как она умудряется одновременно со всеми графьями и герцогами дружить — загадка. Ладно, спрошу об этом ее саму». Я постучал пальцем по столу. «Слушай сюда, Умберто, сколько вы своему Салуццо платите?» «Ну, фиксированной ставки нет. Если приезжает сборщик налогов, то 1200 монет серебром со всего города плюс 7% ему на карман. А если благородная Донна, то 1000 монет. Но она может потребовать что-то исполнить. В тот раз потребовала вот схватить вас». «Ну, Дону оставим в покое, мы с ней отдельно побазлаем. А вот 7% на карман мне нравится. Ну, красивая сумма. Сколько там получается?» 84 серебром», — пробурчал трактирщик. «Округлим до золотого. и назовем эту акцию «Восполнение морального ущерба». Надо бы, конечно, и за физический взять, Умберто напрягся, но на первый раз ограничимся этим. Я потряс пальцем. Но если сунетесь в долину снова, я весь ваш поганый городишко раком поставлю и отымею во все имеющиеся отверстия. Понятно, объясняю? Понятно. Из трактира я выходил богаче на золотой и с полным мешком провизии. Горожане расступились. Сынок трактирщика подвел кобылу. В седло я садиться не стал, повел в поводу. Толпа неотступно следовала за нами. Народ по-прежнему был настроен против ткача, но в открытую напасть боялись. Умберто успел им шепнуть кое-что, и теперь они шушукались у меня за спиной, посылая незримые проклятия. Когда обходили торговую площадь, я заметил вывеску «Товары для героя от мастера Винсенто». Давно я по лавкам не ходил. Сначала денег не было, потом случая не представлялось. Потом опять денег не стало. А сейчас вот золотишко в мешке позвякивает. Я толкнул дверь. За мной следом вошли ткач, Умберто и еще несколько человек. В узеньком пространстве лавки мгновенно стало тесно. Я окинул взглядом стеллажи. На полочках лежал аккуратно сложенный новенький шмот, начиная от дешевой крестьянской обувки, позволяющей без устали копать землю за счет дополнительной выносливости, и вплоть до широкополых шляп, защищающих своего носителя от помоев, льющихся из окон добропорядочных горожан. Темный ассортимент. Крестьянский труд, не спорю, тяжелый и полезен, но на вывеске было написано «Товары для героя». И что в этих шляпах геройского? За прилавком стоял мастер Винсенто. Я узнал его сразу. Это он сидел на скамье перед Гарроттой и что-то пробовал объяснить Эльзе. Из-за него и еще одного мастерового придушили, как котенка бедного гончара. Интересно, к нему по ночам не приходят перепачканные глиной дети? «Чем могу помочь уважаемому покупателю?» Расплылся в улыбке Винсента, заметил ткача, и улыбка стала чуть уже. Я склонился над прилавком. Дверные замки, цепочки, подковы, галантерея. Тоже ничего героического. Товар не соответствует вывеске. Мастер огладил бороду. «Это как посмотреть?» «Да тут куда ни смотри, всюду хрень. Грабители наверняка твою лавку стороной обходят. Брезгуют». «Не соглашусь», — мастер подошел к концу прилавка. «Обратите внимание». На черной бархатной подушечке лежал серебряный медальон. На вид простенький, без узоров и украшений, потемневший, поцарапанный. Мастер нажал невидимую кнопочку, крышка откинулась, внутри лежал засушенный цветок. Я даже не взялся определить, какому виду и роду он принадлежит, просто сморщенное растение, потерявшее от долгого хранения все свое естество. Ну и чего в нем особенного? «По преданию», — мастер Винсента закрыл медальон, «если растереть цветок в пыль и подсыпать в воду, то выпивший эту воду на мгновение увидит правду». «И?» «Вам этого мало?» «Сейчас вообще ничего не понял. Что значит увидеть правду? Да еще на мгновение. Это игра слов или заклинание?» Мастер развел руками. «Никто не знает. Возможно, вы станете первым. Медальон перешел ко мне от отца, а к нему от деда. Каким образом он оказался у моего деда, ведает лишь игра. Все в ее воле». «Врет. Наверняка знает, откуда медальон взялся, но врет. Жаль, гнуса нет, он бы этого лавочника раскрутил на информацию». «Ну и много у тебя таких геройских медальонов?» «Этот единственный». «Ну да, я сейчас уйду, а ты из-под прилавка достанешь новый и будешь втюхивать следующему дурачку. Вы можете взять его просто так, в дар». «В дар? То есть безвозмездно?» «Абсолютно». Благотворительность Винсента верилась с трудом. Рожи хитрые, глаза бегающие. Он гончара на казнь отправил за копеечный долг, а тут бесплатно серебряную вещь. Что-то здесь не так. Но медальон я взял. Ткач посмотрел на него и отвернулся. Умберто недоверчиво покачал головой. «Только не вешайте его на шею!» Винсента пальцем указал на рукоять меча над моим плечом. «Вставьте его в навершие!» Я вытащил меч, я смотрел рукоять. Навершие было выполнено в виде полукруга, внутри прорезь, медальон подходил к ней по размеру. «Хм, я примерил, чуть надавил, внутри что-то щелкнуло, и медальон легко вошел в прорезь, словно она специально была для него создана. И все. Больше ничего не произошло». «А свитков у тебя нет?» — осведомился я. «Свитков?» — он переглянулся с Умберто. «Свитки запрещены законом. Ни один алхимик не создаст его, да и профессия эта запрещена. Все, что связано с магией, запрещено». «Поэтому вы всегда проигрываете», — проговорил ткач. Он направил вверх указательный палец, и на кончике его затрепыхал свечной огонек. Все, кто был в лавке, вздохнули испуганно и попятились. «А печати невосприимчивости где берете? Только не говори, что первый раз об этом слышишь. Этот, — я кивнул на Умберто, — на себе ее носит». «Печать невосприимчивости не возбраняется законом, но их поставляют исключительно с разрешения циркулятора марки, и каждая из них проходит под строгим учетом. Если вам нужна такая печать, то советую обратиться к нашему мэру. С его разрешения...» «А кто мэр?» Винсента скосился на трактирщика. «Я понимающе кивнул. Понятно теперь, почему тот берет на себя функции переговорщика и обвинителя. Ладно, невосприимчивость мне не требуется. Мне и без того все бесплатно дают. Сначала мэр ваш, теперь ты. Проторгуетесь вы с таким подходом к бизнесу?» Не прощаясь, я вышел из лавки и двинулся к ратуше. Ткач не отставал. Горожане далеко нас не отпускали, дышали в спину. Я чувствовал это дыхание, и оно бесило. Сразу за ратушей начиналась тропа к снежным отрогам. Пройдя шагов 30, я обернулся. «Спасибо, что проводили. Дальше мы сами». Среди толпы снова мелькнул профиль Буша. Увидев, что я смотрю на него, он слегка присел, как будто прятался. Когда мы поднялись к отрогам, я еще раз оглянулся. Горожане стояли все там же. Правее, между ратушей и городскими огородами, я заметил несколько человек с оружием. Это были кондотьеры, которые сопровождали Эльзу. А после ее ухода вынужденно остались в городе. Я предлагал взять их с собой, мало ли где пригодятся, но старуха Хемши не разрешила, сказала, у них своя роль. Тогда я лишь пожал плечами, а сейчас подумал, о какой роли она говорила и какой стороной эта роль может повернуться ко мне. Девятая глава. Ткач не солгал. Дорога через ущелье и вправду оказалась короче тракта. И уже на следующий день мы вышли к жилищу беззубого целовальника. Радостных оваций по поводу моего возвращения не прозвучало. Всем было плевать, где я пропадал несколько дней. Эльза даже не ругалась за то, что я без спроса взял ее кобылу. Небольшое оживление вызвал ткач. Встречать четверорукое чудище синего цвета никому до сих пор не доводилось. Сын снежных отрогов, надо отдать ему должное, при встрече с женщиной поклонился, демонстрируя свою воспитанность, и спросил. «Это та Эльза, которая должна сделать Исола Мерина?» Блонди радостно оскалилась. «Хорошая мысль. Спасибо за подсказку». А Гнус фыркнул. «Ну и голос. Мурашки прям. Бррр, где ты его подобрал?» Я похлопал сына по плечу. «Прошу знакомиться. Ткач серого неба. Маг, волшебник и наш путеводитель до ледяного города». Эльза окинула ткача оценивающим взглядом. «Точно так она смотрела на меня на чердаке своего дома в Форт-Хоуэне. Этот взгляд вызвал во мне ревность». «Не рассчитывай», — хмыкнул я. «У него в штанах пусто». «Ты о чем?» «О том самом. Нет там ничего. Ровно, как у девочек». Я махнул ладонью, как будто отрезая что-то. «Придурок озабоченный». Тут же отреагировала блондинка. «Я о другом». «Ну, конечно, о другом. Кто бы сомневался». «Придурок», — повторила Эльза. «Мне просто интересно. Я и не знала, что такие монстры в игре существуют». «Ты настоящих монстров не видела». «Ты сейчас о себе?» «Я хотел сказать, что говорю о боссах, какие они бывают разные и страшные, но не стал. Да пошла она нахер, сама озабоченная». «Так вот он какой-то, сын снежных отрогов», — протянул Гнус. «Я пытался Беззубова расспросить, но он в мою сторону только шарами кидается. Кстати, зайди к нему. Он велел, как ты появишься, чтоб к нему сразу шел». «Зайду сейчас», — сказал я и стал доставать из мешка провизию. «Это вам. Поешьте». «Еда!» — вытянулся Гнус. «Наконец-то! Я на местных карасях уже истощал». Эльза тоже приподнялась на цыпочках, поглядывая, что я принес. «Ну, тут всего помаленьку мясо, овощ, пиво. И еще деньгами разжился. Целый золотой. На дорогу хватит. В отличие от некоторых, я думаю не только о себе. Не знаю, что я хотел сделать, похвастаться или пристыдить, но ни то, ни другое не удалось. Меня не услышали. Гнус и Эльза не видели ничего, кроме еды. Я велел ткачу оставаться, а сам направился к жилищу. Беззубый уже выглядывал из двери. Когда я подошел, он сказал недовольно. «Чего долго так?» «Да пока то, сё, зверя встретил». «Какого зверя?» «Чью? Из страны Шу». Гном нервно оглянулся. «Не произноси его имя вслух. Если б ты его встретил, если б встретил, сдох бы уже». «По-твоему, я вру?» «Нечего зверю здесь делать. Он сюда и попасть-то не может». Караванщик сказал, что он из клетки вырвался и убежал. Везли его к какому-то вельможе. Теперь ищут. Гном черкнул глазами по округе. «Он на тракте шалит», — успокоил я его. «Арбалетчик съел. Прикинь, мы вместе в карауле стояли. Ну, я к костру отошел, вернулся. Хрен. Как корова языком слезала». «Значит, сыт», — облегченно выдохнул гном. «Сюда не явится. Да и вам тут больше делать нечего. Задание на сына выполнил, вот славно. Манатки свои собирайте и валите, чтоб к вечеру я вас здесь не видел». «Такого поворота я не ожидал. Надеялся, что хотя бы до утра тут побудем. Куда идти на ночь-то глядя?» «А если не свалим?» — встал я в позу. «А если? Старухе пожалуюсь, она тебя накажет». «Сделает таким же, как ты». «Соло, щербатый паденщик». «Смейся. Она может все и все знает. Она в пыль тебя сотрет. И что в этом нового? Меня каждый день в пыль стереть пытается. Еще неизвестно, что в ледяном городе будет. Что будет, то будет. А со старухой Хемшей все равно лучше не ссориться. Она женщину из верхнего мира в теле игрока заперла. И тебя туда вернуть может. Хочешь снова стать тем, кем был? Я облизнул губы. Стать тем, кем был? 50-летним учителем истории в поселковой школе? Может, мне и нравилась когда-то моя жизнь? Учить детей? Что может быть благороднее? Но я уже как-то привык к сражениям и сладким надеждам на Эльзу. Да и как можно вернуться в тело, которое давно похоронили? Ну, да бред! Такое невозможно. Как знать, хмыкнул гном. Ладно, оставайтесь до утра. Но чтоб утром вас не было, накличьте еще зверя на мою голову. Вечером мы сидели у костра, запекали пойманную гнусом рыбу. Принесенное мной продовольствие кончилось быстро. Мало я взял у трактирщика, надо было больше брать. Ткачу дали сырых карасей, он громко хрустел костями, чешую выплевывал. Я есть не хотел, думал о предстоящем деле. «А где этот ледяной город находится?» Ответил гнус. «Где-то на границе со страной Шу, в горах». «И кто там живет?» Гнус пожал плечами. «Какие-нибудь ледяные люди, а может и не ледяные. Об этом городе мало что известно. Он просто есть. А что в нем, кто, сколько, без понятия». Эльза молча отщипывала от рыбы кусочки мяса и в разговор вступать не собиралась. «Город сияющих ледяных вершин», — сказал ткач. «Так он называется правильно». «Ну, ты откуда знаешь?» «Моя мать родилась там. Она дочь ледяного города. Ледяной народ, мой народ». Он откусил голову очередной рыбине и зачавкал. «Ледяной народ вымер много таймов назад», — скривился гнус. «Почему тогда ты сын снежных отрогов, а не ледяного города?» «Город попал под власть тех, кого никогда не видно, призраков. Мать бежала в отроги. Я родился. Я сын снежных отрогов». «Беженец», — с издевкой проговорил гнус. Я бы на месте ткача отвесил мошеннику за трещину. Ткач не отреагировал. «А отец где? Где остальные жители?» «Из города больше не вышел никто. Мать говорил, они пытались отбиться. Не смогли. Когда я научился охотиться, мать ушла в город. Хотела узнать об отце. И не вернулась. И мы не вернемся». «А что за призраки?» «Не знаю. Мать говорила, что мы воевали долго, но они победили. Они всегда побеждают». «Если бы они всегда побеждали, то уже захватили бы игру. Но об этих призраках ничего не известно, кроме того, что они владеют ледяным городом. Ткач уверен, что обратной дороги оттуда нет, однако она должна быть. Старухе Хемши нет смысла отправлять меня на заведомо невыполнимое задание. Ей нужен осколок». Костер начал затухать. Я лег, положил под голову кулак. Ткач перестал чавкать. Эльза ушла в свой шалашик. Тревожно проблеяла коза Беззубова. И почти тут же чванливый голос гнома позвал ее в жилище. «Вот же говнюк. Козу зовет, а нас не пускает». Хрустнула ветка. В ночи это прозвучало как выстрел. Ко мне кто-то крался. Я снова вот уже в который раз чувствовал приближение чужого. Свет от костра порыжел и спрятался. И как я не напрягал зрение, видел только неровную полосу кромок деревьев по другую сторону озера. Ткач лежал неподалеку, посапывая. Он не чувствовал ничего. Гнуса не было. Твою мать! Если это опять зверь, и он уволок Гнуса. Не очень большая потеря, но я к нему привык. Да и не в привычке дело, а в том, что зверь преследовал нас. Вернее, меня. Получается, он всегда рядом. И я достал меч. В темноте сталь отсвечивала лазурным и разгоняла темноту на метр вокруг. Эта особенность стала проявляться после закалки. С одной стороны, удобно. Можно использовать бастарда в качестве фонаря. С другой, выдавало меня с головой. Противника я не видел. А он мог ориентироваться на свечение. Я повел мечом вправо, влево. Сделал большую восьмерку. Свечение вдруг стало ярче. Видимость улучшилась. С острия сорвался луч и ударил в темноту, как прожектор. Заплясали тени деревьев, стоявших в полусотни шагов от берега. Ночью в ущелье, когда ткач напал на меня, ничего подобного не было. Странно. Я осмотрел меч по всей длине. Свечение давал медальон. От него по рукояти на лезвие переходили полосы чистого света, а потом уже клинок окрашивал его лазурью и расширял. Делал ярче и сильнее. Вот в чем его сила. Но что это даст в бою? Будет слепить врага? Да, вряд ли. Днем я достал меч, и никакого свечения не было. Оно проявляется только ночью, да и то, если им вращать. Пока я держал меч неподвижно, лазурь начала тускнеть, и мне снова пришлось прокрутить восьмерку. «Туши свет, паденщик!» Из темноты вышел Гнус. «Это ты, что ли, там лазишь? А ты блондинку искал? Больно ты ей нужен!» Он лег поближе к тлеющим углям, подставил им спину. Я присел рядом. «Гнус, а кто такой Чио? Босс?» «О, откуда ты о нем узнал?» — поднял голову мошенник. «Встретился, когда в Кьяваре-дель-Гьячу ходил». «Ну, врешь. Если б ты с ним встретился, то сейчас бы со мной не разговаривал. Чтобы убить зверя, надо, я не знаю, 10 чандау в бордовых доспехах. И то не уверен. Или магия из страны Шу. Только у них есть шанс с ним справиться». «Я и не собирался его убивать. Просто видел следы». «Хм, следы он видел». Гнус выдохнул и перевернулся на другой бок. «Странно», — проговорил я. «Чего тебе странно? Вокруг нас звери бродят, призраки. По лезвию бритвы ходим. Ты же дрищ, Гнус. Ветка хрустнет, трясешься. И до сих пор не сбежал. Че так?» «Не пришло еще время бояться, паденщик», — мошенник зевнул. «Отвали. Давай спать». «А когда оно придет?» Гнус захрапел. Притворно. «Плевать, пусть притворяется. Я и без его подсказок знаю, когда оно наступит. Время трястись от страха». Разбудил меня Гнус. Я встал, протер глаза. Над костром поднималась тонкая струйка дыма, и под давлением ветерка уходила к опушке, путаясь в широких сосновых лапах. «Где ткач?» Мошенник кивнул в сторону озера. Затягивая на ходу ремни, я подошел к кромке. В 30 метрах от берега ткач мощно загребал кролем, приподнимаясь над водой на полкорпуса. Плыл быстро, как на подводных крыльях. 4 руки делать это было несложно, да еще магию наверняка подключил. Эльзы рядом нет? Нет. Из шалашика донеслось пение. Еще не выходило. Я вернулся к костру. Гнус. Завтрак будет? Я тебе не повар. Иди зайчу капусту грызи. С тех пор, как он спас меня после боя под Вилли-де-Пойс, его характер испортился. На место послушного, подобострастного гнусика приходил хам, который на одно слово старался ответить 2, причем в дерзкой форме. Я долгое время терпел, потому что до Кьявари-дель-Гьячо мы в определенной степени были на равных. Но после задания бабушки Хемши равность исчезла. Я снова стал начальником. Много разговаривать начал, слышь? Осторожней со словами. А то что? Я дал ему поддых, ухватил за шиворот и как кеглю отправил в озеро. Всплеск воды и мат показали, что я выбил страйк. «Соло!» — выскакивая на берег и отплевываясь, захныкал Гнус. «За что?» «Ты же просил показать, что будет. Я показал. Еще есть пожелания?» Пожеланий больше не было. Гнус подошел к костру, начал раздеваться, чертыхаясь. «Помоги выжить!» «Сам не маленький». Из шалаша вышла Эльза в прозрачной сорочке, посмотрела, что за шум, и, виляя бедрами, направилась к озеру. «Сука!» Не глядя на нее и стараясь держаться нейтрально, я громко сказал. 2 минуты на сборы. Кто не успеет, ждать не буду». Слово я сдержал. И через 2 минуты уже шагал по дороге. Первым меня догнал Гнус, мокрый, злой и молчаливый. Надеюсь, урок не прошел бесследно. У поворота, где дорога вплотную подходила к озеру, сидел на корточках ткач, тоже мокрый. От берега к дороге вела цепочка темных следов. Эльза догнала нас на подходе к поляне сестер Пелагатти, на кобыле, в сером балахоне. Только капюшон откинут, а на голове прическа из пушкинской эпохи. Верхние пряди завитые и падают на щеки аккуратными локонами, на затылке волосы собраны в пучок и немного взбаламучены. Чуть выше лба серебряная диадема в виде пшеничных колосков с золотыми усиками. Где она это все берет? И главное, когда успевает? Хотелось спросить, куда она с такой прической собралась, но побоялся нарваться на холодную брезгливость. Выйдя на тракт, повернули влево. Ткач сказал, что ледяной город находится в 3 днях пути на запад. Неподалеку от границы со страной Шу будет поворот к безропотному перевалу, а там уже рукой подать. Гнус добавил, что никаких поселений впереди нет, только один постоялый двор, где встают на постой торговые караваны и одинокие странники. И если повезет, и народу на тракте будет немного, то следующую ночь можем провести на мягких перинах. Он думал только о том, чтобы вкусно пожрать и мягко поспать. Мещанская позиция. А мне надо ломать голову над тем, как быть дальше. Слова ткача о призраках, если не пугали, то настораживали. Кто они такие и как с ними бороться? Это магия или нечто более реалистичное? Ткач, вы как со своими призраками дрались? Мать рассказывала что-нибудь об этом? Они приходили в темноте. Всегда в темноте. Лицо сына стало темно-синим. И люди пропадали. Сначала это коснулось тех, кто жил в пещерах и больших залах. На это не обращали внимания, потому что никто не обращает внимания на слабых. Но когда большие залы опустели, сыны и дочери ледяного народа задумались. Люди не могут пропадать просто так. В большие залы ушли отряды боевых магов. Никто не вернулся. Старший сын приказал поставить у входа в заслоны. Через них никто не проходил. Но люди продолжали пропадать. Вот тогда и появилось имя. Те, кого никогда не видно. Призраки. И Гнус, и Эльза слушали ткача внимательно. И долго это продолжалось? 100 таймов. Или 200. Или 300. Не знаю. Мать говорила, выжившие ушли из больших залов в малые башни. Входы запечатали. Начался голод. Приходилось вскрывать печати и выходить к пещерам, чтобы пополнить запасы еды. При свете дня это было безопасно, но если задержишься, могло стоить жизни. Получается, нападения происходили только ночью? Ткач кивнул. А сквозь запечатанные входы призраки пройти не могли? Могли. Иногда они прорывались. Смельчаки из боевых магов сдерживали их, пока остальные запечатывали новый вход. Так продолжалось до тех пор, пока от ледяного народа не осталось только 7. Ткач поднял верхние руки и показал 7 пальцев. 7 сынов и дочерей. Среди них мои мать и отец. Когда отец узнал, что должен родиться я, он велел матери уходить. Это было против наших обычаев, но отец велел, и мать исполнила. Поэтому я родился. А когда научился охотиться, мать вернулась к отцу. Теперь я тоже иду к ним. Да, содержательная история. Кое-что она объясняла. Но главный вопрос оставался открыт. А твоя мать рассказывала что-нибудь о вещичке под названием «Осколок радужной сферы». Он похож на половинку раковины речной жемчужины. Это очень важная вещица. Именно за ней мы идем в твой город. Ткач свел брови, вспоминая что-то. «Мать говорила, у отца на шее висел кожаный мешочек, в котором хранился талисман ледяного народа. Талисман был сотворен магами прошлого из речного перламутра и отдан нам на вечное хранение». «Речной перламутр, речная жемчужница. Ну, все сходилось». Задание получалось не то чтобы легкое, но и не вот какое сложное. Дело осталось за малым — найти талисман и не попадаться на глаза тем, кого никогда не видно. Призраком. И где он теперь? «Найдем отца, найдем талисман!» «Вряд ли мы найдем его отца», — шепнул Гнус. «Почему?» «Ты забыл? Тела умерших распадаются через несколько часов. Я не уверен, что его отец жив». «Да, если тело распалось на молекулы, то мешочек мог завалиться в какую-нибудь щель. И мы можем разобрать по кирпичику хоть весь город, но не найдем его. Задачка. Любишь ты, Гнус, настроение испортить?» «Если старуха отправила тебя за осколком, значит, она уверена, что ты его найдешь». Эти слова прозвучали обнадеживающе. Некоторое время я шел молча, по-новому обдумывая рассказ ткача. За один день ледяной город не осмотреть. Большие залы, малые башни, пещеры — все это наводило на мысль, что город размерами не уступает как минимум Кьяваре-дель-Гьячо. Придется осматривать его наскоками, подыскать безопасное место, куда призраки не доходят, и делать вылазки. Все должно проходить четко и слаженно. А для этого надо распределить обязанности. Я остановился. «Всем стоять!» Гнус чуть не воткнулся носом мне в спину. Ткач удивленно обернулся. Эльза проехала несколько метров вперед и только после этого натянула поводья, словно сделала одолжение. «Пришла пора определиться, кто есть кто. Определяю я. Кто не согласен, тот может идти к старухе Хемши». «Поняла», — я посмотрел на Эльзу. Блондинка фыркнула, но злословить в мой адрес не стала. «Старуха Хемши не барон Генегау. Ее проклятие стоит больше всех денег от фирмы Рухизон. И уж тем более никакая фирма из реальности не снимет наложенное проклятие в игровом мире. Ее настоящая жизнь зависела от меня, от того, выполню я задание или нет. И я мог, шантажируя, потребовать такого». Наши взгляды скрестились, и Эльза прочла в моих глазах всю плохо скрытую в них похоть. «Приказывай, мой господин», — пропела Эльза. «Я прикажу обязательно, но не сегодня. Сегодня мне от нее нужно другое». «На то время, пока задание не выполнено, необходимо каждому определить его задачу. Мое место впереди. Надеюсь, с этим никто не будет спорить». Спорщиков не нашлось. «Славно. Значит, я впереди. На мне общий контроль. Ткач, ты слева прикрываешь меня. Гнус, ты вообще на что-нибудь способен?» «И я? Ну, могу обеспечить тылы. Вам же всем нужно что-то кушать, где-то переночевать. Ну, постирать, опять же». «А что-то более существенное из военных способностей?» «Лгать и воровать больше он ничего не умеет», — презрительно произнесла Эльза. «Все его навыки в харизме. Если ты выйдешь против него в поединок, он тебя так заговорит, что сам зарежешься». Эльза вздохнула. «Ну, тебя, может, и нет, но ткача точно». «А сама-то что умеешь?» «Лечить». «И все?» «Мало». «За что тебя тогда барон ликвидатором назначил?» «Даже не стану гадать, кто тебе об этом рассказал?» Эльза скользнула глазами в сторону Гнуса. Тот сразу принялся разглядывать камешек под ногами. «Ладно, моя специализация — интриги, манипуляция и яды». В ее ладошке вдруг появился метательный нож по типу Unified Pro. Я не заметил, как и откуда она его вытащила. Может, и не вытаскивала, может, это магия. Эльза повела ладонью, как карточный шулер, нож исчез. Повела снова? Появился. Она проделала это несколько раз, потом полоснула кончиком перед моими глазами. Острие и лезвие покрыты тонким слоем яда. Курары. Слышал о таком? Малейшая царапина. И происходит блокада энхолинорецепторов. И я, как медицинская сестра, понимаю этот процесс лучше любого из вас. Прекращается подача нервного импульса к скелетным мышцам, и они расслабляются. Расслабление идет снизу вверх, от кончиков пальцев ног до мимических мышц лица. Последнее расслабляется диафрагма. Ты хочешь вдохнуть? Но не можешь, потому что все мышцы, отвечающие за дыхание, отказываются сокращаться, и при полном сохранении сознания ты задыхаешься. Просто не можешь сделать вдох. Зрелище не из приятных. Поверь, я это видела. Человек даже не может корчиться, лежит бездвижно и смотрит в небо. Или тебе в глаза. Горота в сравнении с этим настоящее милосердие. Я отстранился. Ты, он всегда при тебе. Он и еще несколько его братишек. Ты могла меня убить в любой момент. Ага, страшно. Ты могла и в будуаре графини Маранской, и в трактире. Дай мне еще один повод, паденщик, и я обязательно это сделаю. Плевать на старуху, останусь жить в этой поганой игре. Но ты умрешь в муках. Я перекрестился. Движение получилось непроизвольное, я не понял, из каких глубин памяти оно выскочило, но мне чуточку стало легче. Надо запомнить и всегда креститься, когда станет трудно или страшно. Ты и тех разбойников возле перевала могла, но сделала вид, иначе бы я догадался. Я откровенно не понимал, зачем бабушка отправила со мной блондинку-убийцу. Гнус хотя бы дорогу показывает и пояснение дает не хуже иного гайда. Но Эльза, на кой она мне сдалась? Десятая глава. Постоялый двор стоял на Ростанях, перекрестке двух дорог. Одна уходила на юг, к едва виднеющимся в облачной дымке горным вершинам. Другая широкой полосой тянулась по дуге в обход кукурузного поля и пропадала за горизонтом. Где-то там находились пограничные заставы Шутаньей из страны Шу. Караванов на дороге не было, но когда мы подошли к постоялому двору, то увидели десятка два повозок и фургонов, а в загоне табун лошадей. Возле загона спиной к нам стоял человек в плаще. Осанка показалась мне знакомой. Пока мы шли, я все присматривался. Вдруг обернется, и я пойму, ошибся или нет. Не обернулся. Возле крыльца собралась группа крепких мужчин, я бы сказал, кондотьеров на отдыхе. У двоих из-под плащей выглядывали кольчуги. Толстяк со шрамом через всю рожу облокотился на арбалет. У остальных мечи и кинжалы. В руках кружки с пивом. Один попытался заступить нам путь. Синерожим ублюдкам здесь не место! Ткач остановился и под недружелюбным взглядом попятился. «Ты тут вместо фейс-контроля?» — осведомился я у кондотьера. Он не понял вопроса, немного растерялся, но тут же выкрикнул. «Плевать! Какой еще это контроль?» Я сказал, его потянули за плечо. «Успокойся, Сандра, пусть проходят. В этом заведении рады каждому гостю». Кондотьер поколебался, но отступил. Гнус открыл дверь, на улицу вырвался гул голосов и смех. Большой длинный зал внутри был полон. Мы остановились в центральном проходе. Мимо пробежала девчонка с четырьмя литровыми кружками, задела меня подолом широкого платья, подмигнула. Гнус указал пальцем вдаль. «Вон там, свободно, у стены». Мы прошли к столу. На столешнице лежали недоеденные хлебные корки, кости. Подбежавшая разносчица сгребла мусор в миску и поинтересовалась. «Что подать господам путешественникам? Могу предложить свежий овечий сыр, обжаренные в оливковом масле хлебцы, спагетти с соусом карбонара». «Карбонара?» «Это соус из яиц, пармезана, молотого черного перца и мелко порезанного бекона. Его готовит мой батюшка, и, поверьте, еще никто не выражал недовольства». «Ну, давай свой карбонар. И хлебцы. И сырого бекона тоже давай. У нас не все едят жареную пищу». Разносчица глянула на ткача и понятливо кивнула. «И пиво не забудь», — добавил Гнус. «А что будет, дама?» Эльза сидела в балахоне, надвинув капюшон до самого подбородка. Но разносчица каким-то чутьем определила в ней женщину. «Белого вина и рыбу», — попросила бюргерша. «Какая у вас есть?» «Есть запеченная семга, треска по-неаполитански, карп в сливовом соусе, семгу. Семга с брокколи и зеленым горошком. Хороший выбор. Господам придется подождать некоторое время, прежде чем батюшка выполнит заказ. Но пиво и вино я сейчас принесу». Разносчица убежала. Я осмотрел зал. Людей было слишком много для двух десятков фургонов. Судя по виду, большинство такие же охранники, как и те, что на крыльце. Ни один купец не наймет столько, иначе расходы превысят доходы. Если только это не военный отряд. Облачены в кирасы, широкие кольчужные оплечья, сегментированные набедренники, словно только что вышли из боя или, наоборот, собрались идти в атаку. Меж голов мелькнула рыжая шевелюра. Я ткнул Гнуса локтем. «Чё?» «Слева за столом рыжий парень. Видишь?» — тихо, чтобы не услышали посторонние, сказал я. Хотя из-за общего гвалта слышимость и без того была плохая. «Только в упор не смотри. Ну?» Я вместе с ним в Кьяваре дель Гьяча ехал. Его Ватли зовут. И что? Он не может здесь быть. Он должен следовать глубоководным портам. Ну, мало ли что случилось. Нанялся в другой караван. Ну, такое бывает. А те фургоны во дворе? Я помню их. Это фургоны Доната, торговца шелком. По-твоему, они тоже нанялись в другой караван? А человек возле загона — Буш, я его вспомнил. Тоже человек Доната. «Ну, ты сегодня какой-то подозрительный», — скривил губы Гнус. «Все эти люди должны вести шелк к побережью. То, что происходило, присутствие на постоялом дворе Буша, Ватли, фургонов Доната, мне не нравилось. Это как минимум вызывало недоумение». Если не сказать больше подозрения. Но еще больше мне хотелось дать по шее Гнусу. Обычно такой трусливый, трясущийся из-за каждого шороха. Сейчас, несмотря на мои доводы, он вел себя абсолютно беспечно. Не следовало купать его в озере. Холодная вода плохо влияет на его мозг. «А сам Доната здесь?» — спросила вдруг Эльза. Блондиночка откинула капюшон. Внезапное появление роковой красотки вызвало гул восхищения в зале. Кто-то застучал кружками по столу, выражая восторг, а разносчица, расставляя выпивку перед нами, презрительно фыркнула. Я дождался, когда разносчица уйдет, и ответил. «Не вижу его. Но мне все равно это не нравится. Доната не тот человек, от которого просто так уходят наемники». Я взял кружку, поднес к губам. «Поставь!» — ударила ладошкой по столу Эльза. «И ты!» — повернулась она к Гнусу. «С чего это вдруг?» — не понял я. «Спокойно встаем и уходим. На улице все объясню». Мы встали и начали протискиваться к выходу. Первым я, за мной Эльза. Возле дверей меня остановил знакомый голос. «Уже покидаете нас?» «Почему так быстро? Не понравилось пиво?» У стойки, привалившись к ней, боком стоял Архип. Вот кого я ожидал встретить менее всего. Сейчас он должен был громить города западных феодов, взламывать оборону локаций, может быть, Форт Хоуэна, и выплясывать на могиле барона Геннигау, а не пить пиво в постоялом дворе на границе южных марок и страны Шу. «Какая незапланированная встреча!» — закусил я губу. «Если кадавр появился здесь, то глупо думать, что приехал он сюда развлечение для. И встреча наша не случайна. Как же он не вовремя!» «Впрочем, он всегда не вовремя!» Архип разглядел мое замешательство и усмехнулся. «Удивлен? Сам не надеялся. Думал, не встретимся больше». Даже радовался этому и кивнул блондинке. «Приветствую вас, фрау Эльза. Мне говорили, что вы ныне соло, но я не верил. Слишком уж вы разные». Рядом с архитектоном стоял Донато. Купец хитро щурился, переводя взгляд с меня на Эльзу. Похоже, он тоже был знаком с блондинкой. Вот все пазлы и сложились. Буш, рыжий, фургоны... Только охраны стало больше. «Госпожа фон дер Хекман», — поклонился купец Эльзе, — «рад видеть вас в полном здравии». Эльза не отреагировала, только огляделась и проговорила сквозь зубы. «Надо выбираться». Я повернулся к выходу. Архип качнул головой, и у дверей встали четверо. Все, кто сидел за столами, вдруг встали и придвинулись к нам. Ткач зашипел, как загнанный в угол кот, и мне пришлось потрепать его по плечу, осаживая. Какими судьбами в наши края, Архипушка? Я стрельнул глазами по окружающим лицам, по обстановке. В этом зале мы как припертые к стене проститутки. Столько мужиков вокруг, и каждый норовит бесплатно. А так не пойдет. Платить придется. Я уже чувствовал, как бастард наружу просится. Вот только с пространством проблема. Не развернуться. Надо бы на улицу, но к дверям не пробиться. Можно через окно, благо стекол нет, ставни открыты. Забраться быстро на стол, ухватиться за подоконник, подтянуться и вывалиться с другой стороны на крыльцо. Я смогу, ткач сможет, Эльза, наверное, тоже сможет. Что бы я о ней не думал, но она боец. А вот гнус... Ну, гнус придется бросить. «Смотришь, как выбраться?» — спросил Архип. «У меня 50 кондотьеров и еще 200 кумовьев. Помнишь их?» «Они тебя помнят. 250 рыл на одного паденщика. Немноговато. В поединке я бы с тобой и один справился. Но ты же скользкий, без мыла в любую щель пролезешь. Приходится страховаться». Слышал анекдот. «Какой?» «Два электрика на столбе, один другому. Эй, подстрахуй! Сам подстрахуй! От подстрахуя и слышу». Гнус глупо захихикал, а Архип вскинул брови. «Хм-хм, все шутишь. Заканчивай ты с этим. А с чего вдруг такая охота за мной?» «Не тех друзей выбираешь?» Я кивнул на Эльзу. «Ее?» «Она ни при чем», — покачал головой Архип. «Старуха Хемши! Я же говорил, со мной дружить надо, а ты заладил. Кукан, женщина. Вот и пришла расплата». «Чем же старуха плоха?» «Не в свое дело лезет, а ты ей помогаешь». «Помогаю я ей, допустим, не по своей воле. Она дает задания, от которых нельзя отказаться. А уж если кадаврам она поперек горла, а она поперек, иначе бы Архипа не прислали, пусть с ней и разбирается. Причем здесь я?» «Погоди, радужная сфера может помешать вам как-то, да?» — догадался я. «А каким образом?» «Каким бы образом ни мешало, а приговор тебе уже подписан». Двери хлопнули. С улицы вошел Буш. «Господин», — обратился он к Архипу, — «чего тебе?» «На дороге отряд варваров. Идут к нам. Много? Около дюжины». «Всего-то. Вы не сможете справиться с дюжиной варваров? Вы просили сообщать обо всех, кто выходит ко двору». «Ну, ладно. Отправляйте их к границе. Кумовья с ними разберутся». «Слушаюсь, господин». «Вот как. Кумовья на границе. 200 ублюдков минусуем. Остается 50 кондотьеров. Не знаю, какая у них выучка, но команда однозначно нехилая. Четвером не устоим. Да и к окну не пробьемся. В зале их 3 десятка. Доната. Черт. Видимо, в тот раз они искали меня, а я взял, да и сам на них вышел. Ха. 3 монеты заработал». «Я должен кое-что узнать», — разобравшись с Бушем, вернулся ко мне Архип. «Что конкретно приказала сделать старуха?» «Велела нахер тебя послать при встрече». «Я же говорю, заканчивай шутить. У тебя 2 варианта. Ты отвечаешь на мои вопросы, и я позволяю тебе легко и быстро уйти в небытие. Понимаешь, о чем я? Если возникнет желание, могу устроить прощальный поединок. Юшинг, покажи себя». Кадавры разошлись, и я увидел в проходе нефритового Чандау в темно-бордовых доспехах. Ну, тот самый, с которым мы мерились взглядами в крепости Ланберга. Длинный 2-метровый меч он держал на плече, одну ногу выставил чуть вперед. Он был готов немедленно ринуться в бой, хотя действовать таким мечом в ограниченном пространстве постоялого двора более чем неудобно. Смогу ли я выстоять против него? Тактика боя тут совершенно иная. Меч больше похож на... Нагинату. Им одинаково можно вращать и рубить, используя широкий размах снизу вверх, по диагонали. Близко не подойдешь, а на дальней дистанции ничего не сделаешь. Это внушало некоторую талику страха, и, по сути, я уже проиграл ему. Исполосует он меня, как есть исполосует. Ладно, понял. Какой второй вариант? Отдам вас кумовьям. Что они умеют делать с людьми, ты видел? Гнус икнул. Видеть он не видел, но я ему в подробностях рассказывал, что произошло с кролем. Остальное дорисовало воображение. «Эльзу себе оставлю». Архип выпрямился, губы дрогнули и сложились в глумливую улыбку. «Люблю крушить неприступные крепости. В Ландберге мне это не удалось, но я терпеливый. Не штурмом, так и осадой». Теперь взломаю, а потом солдатам отдам, они доломают. Как вам мое предложение, фрау? Эльза не дрогнула ни единым мускулом, как будто речь шла не о ней. Выдержка у девки крепкая. Ну, реально ликвидатор. С улицы через окно долетел шум, зазвенело железо. Архип кивнул Доната. Посмотри, что там. Но Доната не успел сделать шага, дверь распахнулась, и в зал ввалился панический крик. «К оружию!» Кадавры толпой рванули на выход. Архитектон потянулся следом и крикнул, ни к кому конкретно не обращаясь. «Взять их!» Я схватил ткача за плечо. «Помнишь, в ущелье ты мне ловушку под ноги бросил? Действуй! Эльза, за мной!» Ткач поднял руки и вычертил иероглиф. Он лег на пол светло-зеленой голограммой, и двое наемников, двинувшихся к нам, завязли в ней. Я вскочил на стол, бросился к окну. Под ноги сунулся кондотьер. Я вломил ему сапогом по роже и перескочил через подоконник. Спрыгнув на крыльцо, протянул руки, поймал Эльзу. Она запуталась в полах балахона, рванула за край, отрывая пуговицы и сбросила, оставшись в кожаных шортах и топике. На каждом предплечье ножны с тремя метательными ножами. Ей бы еще плетку и кошачьи ушки. Из окна вывалился Гнус, сразу за ним ткач. Выбегающие из постоялого двора кондотьеры нас как будто не замечали. Они на ходу выстраивались к коробку наподобие терции Хадамара. А навстречу двигался отряд варваров. Небольшой железный треугольник в одну шеренгу, направленный острым углом вперед. Клин. Варвары прикрылись круглыми щитами, над которыми покачивались шишаки. Судя по хриплым гортанным крикам, варвары были очень расстроены тем, что Буш не пустил их на постоялый двор промочить горло. Выпить кружечку пива – право каждого путешественника, и варвары сейчас доказывали это. Молодцы, ребята, вовремя вы появились. На крыльцо вышел Юшинг. Уверенный, спокойный. На варваров он не смотрел. Ими было кому заняться. А ему были нужны мы, вернее, я. Не тратя время на ритуальные разговоры типа «Ага, попался», он кошкой бросился вперед и рубанул мечом сверху вниз. Я едва успел схватить Гнуса за ворот и отдернуть на себя, иначе бы удар распластал мошенника надвое. «Вали к перевалу!» – велел я ему. А сам перекатился через перила, выхватил меч и встал на полусогнутых, подняв бастарда над собой. Слева встал ткач, позади Эльза. Я кивнул блондинке. «Двигай за Гнусом, мы прикроем. Пока кондотьеры будут заняты варваром, мы с ткачом обезвредим Чандао. Магия и искусство фехтования должны справиться с темно-бордовым». Но Эльза с моим приказом не согласилась. «Я красотку не брошу!» — крикнула она. Красотка — это ее долбанная кобыла. Нашла о ком думать, тут бы себя спасти. Но спорить с женщинами все равно, что на амбразуру грудью падать. Результат одинаковый. Чандао не спеша сошел по ступеням и направился к нам. Я сдвинулся вправо. Ткач всплеснул руками, и в каждой появился ледяной кнут. Четыре кнута метра по три длиной, извивающиеся подобно змеям и осыпающиеся инеем. Ни хреново. Любой ланскнехт или кондотьер три раза подумает, прежде чем решится атаковать. Юшинг прищурился, оценивая магию сына, и мягкими шажочками двинулся на нас. Магия его не пугала. Доната говорил, что волшебство в стране Шуни запрещено, и надо думать, там его используют везде и постоянно. Возможно, что этот Чандао сам в каком-то роде маг. Темно-бордовые доспехи указывали на то, что он один из немногих, кто смог одолеть зверя, а одолеть его, опять же, по словам Доната, мог только маг, вернее, группа магов. Ладно, посмотрим. Я сделал 3 широких шага назад, оттягивая Юшинга на себя и позволяя ткачу зайти сбоку. Дешевый прием. Я и не рассчитывал, что многоопытный нефритовый Чандао поведется на это. Против такого бойца требуется что-то более изощренное. Однако Юшинг повелся. Он вошел в очерченный капкан, позволяя нам поверить в его глупость. Повернулся к ткачу спиной и резко ударил по мне под плужным от правой ноги. Удар малозаметный, я и не увидел его, но в голове что-то среагировало. Замкнулась нервная цепочка, щелчок, вспышка, и тело вне моего желания крутанулось волчком назад и в сторону, а нацеленное на меня лезвие лишь показало путь, по которому я должен был уйти в небытие. На лице Юшинга отразилось недоумение. В мыслях он похоронил меня, однако не срослось. Думаю, он удивился бы еще больше, если удар пришелся в цель, а я бы все равно не умер. Откуда ему, убогому, знать о духе? Ткач стеганул одновременно всеми кнутами, причем каждый ремень летел по своей дуге, охватывая Чандао с боков и сверху. Юшинг без видимых усилий сначала склонился вперед, и тут же сделал кульбит назад, подпрыгнул, зависая в воздухе, и ногой влупил ткачу в голову. Ловкость на грани фантастики. Ткач ошалел от полученного удара и попятился, но устоял. Только руки опустились вдоль тела. Чтобы Юшинг не добил его, я кинулся вперед, переключая внимание Чандао на себя. Размашисто полоснул от плеча и тут же перевел на подплужный. И в конце добавил вертикальным сверху. От всех ударов Юшинг увернулся, причем делал это с линцой, показывая свое превосходство надо мной. Пускай показывает. Я и не рассчитывал попасть, и главное, чтобы ткач пришел в себя. Мимо галопом промчалась Эльза, легкий жест на полном скаку, и с ее ладони сорвались 2 тонких лезвия. Одно застряло в наплечной чешуе Юшинга, второе черкнуло по щеке, на царапине выступили 2 капельки крови. Чандао небрежно смахнул их и покачал головой. «Это вас не спасет!» Он снова принял классическую стойку. Ткач щелкнул кнутами, готовясь идти в новую атаку, но я остановил его. «Не стоит». «Нападете или нет, я все равно убью вас», — спокойно, без эмоций проговорил Юшинг. Я опустил меч. «Жаль, что нам не удалось сразиться по-настоящему». В моем голосе звучало искреннее сожаление, но душа радовалась. Я так и не разобрался, как надо сражаться с Чандао. И новый шанс представится не скоро. Юшинг шагнул ко мне. Ноги подкосились, и он упал на колени. Пытался встать, уперся одной рукой о землю, не удержался и завалился на бок. Пальцы разжались, меч выскользнул из ладони. Я подошел к нему, небрежно перевернул на спину. Веки Юшинга подрагивали, рот перекосило, но ничего сказать он не мог. Сказал я: «Кураре. Слышал о таком яде? Малейшая царапина и... трындец». Это была почти точная фраза Эльзы. Говорить о диафрагмах, блокадах не стал. Думаю, Юшингу это сейчас неинтересно. Он задыхался, как и обещала блондинка, без корчей, но в муках. Губы расслабились, веки перестали трястись, и только зрачки следили за мной. Я присел перед ним на корточки, обхватил запястье. Юшинг оказался кадавром. Я прочитал его характеристики. 42-й уровень, у меня 34-й. Разница есть, но уже не столь существенная. Как, например, между 2-уровневыми маломерками и 10-кой. Теперь силы и возможности заключались в дополнительных умениях, бафах и доспехах. Доспехи у него были под стать уровню. Моя жилетка ни в какое сравнение с ними не шла. Но было ограничение по направлению, они подходили только к классу Чэндао. Всякие палачи, витязи и рыцари могли лишь облизываться, глядя на их параметры. Я потянулся к мечу. Он немного превосходил мой по силе и имел 3 заточки, но менять его на бастарда было бы глупо. К новому мечу надо привыкать, менять под него тактику, да и вообще. Бастард давно не меч мне, но друг, да и секретами обзавелся. Нет, он со мной до конца. В мешке нашлись деньги, 12 монет серебром и мелочь медиками. Еще лежали склянки с экспой. Я забрал все это и, глядя в глаза Юшингу, сказал: «Ты же не против? А меч и доспехи оставлю. Перезагрузишься, Архип тебе их вернет. Если игра позволит, снова встретимся. И уж тогда договаривать я не стал». Глаза Юшинга подернулись туманом, и душа его уплыла по цифровым коридорам в камеру перезагрузки. Найти бы эту камеру. Опыт за убийство мне не прилетел. Убила его Эльза, ей и слава. Зато прилетела с улицы. Ну, это тротик такой с длинным наконечником. Тот, кто ее метнул, малость не рассчитал бросок, и острие вонзилось у меня между ног, едва не задев сокровенное. Я кувырком ушел в сторону и отыскал дротикометателя. Им оказался Донато. Он юркнул за крыльцо, но если думал, что я побегу за ним, то ошибался. Не до него было. На меня надвигалось маленькое сражение. Варвары схлестнулись с кондотьерами, отхватили люлей и попятились, как будто передумали пить пиво и решили присоединиться к ним. Оно и понятно, кондотьеров было раза в 3 больше. Верховодил ими лично Архип. Надо отдать ему должное. Он не прятался за спинами солдат, а встал в первую шеренгу, кричал, отдавал команды. Подчиняясь его приказам, кондотьеры удлинили фронт и начали поддавливать на флангах. Зря вообще варвары вписались в это дело. Дюжины, пусть даже очень опытных бойцов, против полусотни таких же не выстоит. Здесь, как ни крути, значение имело численность. Если кондотьеры возьмут их в кольцо, а они возьмут их в кольцо, им никогда больше не доведется спить пиво. Я указал ткачу в сторону перевала, и тот понятливо кивнул. Спасибо варварам за то, что они так удачно появились и позволили нам избежать общества архитектон. Но выживает умнейший. Я помахал им рукой на прощание, и вдруг один обернулся. Это был Гомон. Одиннадцатая глава. «Что встал, переярок?» – проорал он. «Строй!» То ли сработала былая привычка, то ли еще что, но я послушно побежал на зов. И только встав на правый фланг, подумал: «Какой строй? Я вне стаи!» Но дело было сделано. По центру стоял Швар. Орк держал щит, принимая на него бесконечные удары каскадеров, лишь изредка отвечая мощными взмахами топора. На мое появление он никак не отреагировал, как будто я всю жизнь стоял справа от него и никуда не уходил. А может, я действительно никуда не уходил. Реальность напомнила тот давний бой в рыбацкой деревушке, когда кумовья обложили нас, как шавок, и едва не отправили к программистам. Разница заключалась в том, что сегодня вместо кумовьев — кондотьеры, а эти ребята собой дорожат, и рисковать во славу кадавров просто так не желают. Поэтому бой, несмотря на их численный перевес, складывался ровно. Но долго это не могло продолжаться. Архип отдал приказ, и Буш верхом отправился в сторону границы с Шу за кумовьями. Как быстро они прибегут на помощь кондотьерам? 20 минут, 30, а потом... «Куда дальше, паденщик?» — окликнул меня Гомон. «К перевалу!» Это был единственный путь, что дальше неизвестно. как далеко до этого перевала, что нас там ждет. Кондотьеры напирали, теряли людей, но я видел и тела волков. Стая уменьшилась наполовину. Оставшиеся дышали с трудом, выплевывали со злостью проклятия, надеясь, не в мой адрес. В лицо мне прилетел кашкадер, я отклонил голову, сошелся с кондотьером вплотную и, приподняв край его салада, вогнал бастарда в открывшееся горло. Вы убили кондотьера. Полученный опыт 1700 единиц. Дополнительное умение, индивидуальное мастерство повышено до 10 уровня из 15. Швар обернулся ко мне и кивнул ободряюще, а Гомон крикнул: «Ты все такой же опасный паденщик!» Но еще один убитый кондотьер погоды не делал. Оставшиеся стали вести себя осторожнее. Архип оттянул их назад и перестроил. В первую линию вышли бойцы с двуручными мечами и люцернскими молотами. Пока шло перестроение, мы успели оторваться шагов на 70. Местность начала подниматься, чаще стали встречаться каменные россыпи. К дороге вплотную подобрались заросли можжевельника. Мы уже не пятились, а почти бежали. Синие вершины гор от постоялого двора, оказавшиеся такими далекими, приблизились. Я видел широкую тропу, ровной полосой уходившую к перевалу. Если добраться до нее, можно сузить фронт и продержаться какое-то время. А дальше... «Прибавить шаг!» — закричал Гомон. «Стая! На тропе дадим им последний бой!» Я скалился, хлопнув Швара по плечу. «Заждались нас в логове, волк!» Он рассуждал примерно так же, как и я. «Сегодня все они уйдут к программистам, а я со своим духом. Что со мной? Не получится ли, как с Прометеем? Каждый день кумовья будут стирать с моих костей мясо, за ночь оно нарастет, а утром все заново». «Что приуныл, паденщик?» «Да так, подумалось. Не печалься, скоро увидишь всю стаю, сыча, кроля, мороза. Сегодня они смотрят на нас сверху и призывают к себе». Он говорил это радостно, как будто предстоящая смерть интересовал его только с точки зрения встречи со старыми приятелями. Он сказал «Мороза?» Значит, Мороз не пережил тот бой. Жаль. И сыча жаль. Да и всех остальных тоже. До тропы мы добрались бегом. Кондотьеры отстали, берегли силы, но скоро к ним на помощь подойдут кумовья, а эти твари неутомимы. Я обернулся. Возле постоялого двора, превратившегося в спичечный коробок, наметилось движение. Кумовья. Поменешь чертов суи, он и появится. Раздался их хриплый клич. Волки, заслышав его, остановились. «Выше, выше поднимайтесь!» — приказал Гомон. На тропе нас ждали Гнус и Ткач. «О, и ты здесь, вербовщик!» — протянул Гомон. «Хвала богам, дарующих людям справедливость! Сегодня ты сдохнешь наравне со всеми!» Гнус не обратил на его слова внимания. Он замахал на нас руками. «Идите дальше, дальше!» «В чем дело? Где Эльза?» «На перевале! И вы идите!» Стая прибавила шаг, я задержался. Гнус выглядел вполне бодро и умирать, вопреки предсказанию Гомона, не собирался. «Вы что задумали?» Вместо ответа Гнус отступил еще на несколько шагов от Ткач, развел руки, и когда кондотьеры подошли, он вдруг присел, надулся и резко выдохнул. Поперек тропы взошли ледяные иглы. Они как будто выросли из земли под углом градусов 30 и метров 3-4 в длину. Кондотьеры прянули. Один не успел отпрыгнуть, и острие пробило его насквозь вместе с кирасой. Ткач снова выдохнул, и второй ряд встал впереди первого. Иглы пронзили еще двоих. Они повисли на них кровавыми тушками, и тогда кондотьеры побежали. Я не ожидал такого. Ни ледяных игл, ни бегство кондотьеров. И то, и другое поражало. «Что это?» — тихо спросил я. «Ледяная печать». «Ледяная печать? О как! А раньше ты не мог этого сделать?» «Я не знал, что могу». «Как же ты узнал?» Ткач вскинул брови. «Понял. Почувствовал дыхание перевала и понял». «Что ты еще понимаешь?» «Надо уходить. Долго их эти иглы не удержат. Слишком тепло, растают». «Я бы не сказал, что здесь тепло, градусов 15. Неплохо бы и куртку надеть. Но для ткача все, что выше нуля, было жарой». «Эй, Соло!» Сквозь чистокол игл я заметил Архипа. Войско отступило, но сам он не побежал. Лицо его приобрело зеленоватый оттенок, почти изумрудный. «Что ты цвет поменял?» — ухмыльнулся я. «Злишься?» «А, ну да, ты же не привык проигрывать». «Ну, куда деваться, привыкай, Архипушка. Из нас двоих я всегда буду победителем. Хорошо быть смелым за ледяным чистоколом. Он, конечно, растает, но не скоро. А к тому времени мы успеем уйти достаточно далеко. Так что я показал Архипу средний палец. «Не скучай, друг, до новой встречи!» «Не торопись!» Лицо Архипа начало вытягиваться. Скулы раздались, челюсти удлинились, вылезли клыки, да и сам он начал расти. Доспехи спали, появилась шерсть изумрудно-бледная. «Да твою мать! Вот и зверь обозначился! Зверь! Это Архип!» Я вздрогнул и заорал: «Бегите все!» Но куда от такого бежать? Архип или Чиу, или зверь, не знаю, как теперь его называть, взвился в прыжке и перескочил иглы. Еще прыжок, и он встал между мной и группой и полоснул когтями. На интуиции я подставил под когти наруч. Хотя какой тут наруч? Матиас рассказывал, что зверь с одного удара режет человека вместе с доспехами. Когти скользнули по наручу, лишь выцарапав из него сноп искр. Я рванул меч из ножен и ударил. Зверь легко ушел от него. Двухметровая горилла с волчьей мордой. Оборотень из сказок, только цвет нежный, как мечта. Зверь перевалился с лапы на лапу и в одно мгновение снова стал Архипом. Он повел плечами, словно сбрасывая с себя остатки шкуры, и хмыкнул. «А ты подготовился, паденщик. Откуда-то у тебя эти наручи? В последнюю нашу встречу их у тебя не было. Я бы заметил». «С лутом выпали за квест», — сглотнул я по спине, несмотря на температуру, стекал пот. «Хороший квест. Старуха дала», — спросил Архип и сам же себе ответил. «Она больше некому. На всю игру такие доспехи одни. Если соберешь полный сет, будет тебе счастье». Пока Архип говорил, я потихонечку приходил в себя. Шутка ли? Зверь, да еще кто, Архип. Лучший друг и лучший враг в одном лице. Какие-то наручи князя восточных границ защитили меня от самого сильного создания в игре. Во всяком случае, сильнее я пока не встречал. Такое надо осознать и пережить. И лучше всего за кружкой пива. За большой кружкой пива. «Ты сразу так?» Я растопырил пальцы, изображая когти. «В зверя?» «Нет, конечно. Игра такие подарки сразу не дает. Заслужить надо. А ты заслужил». «Зря насмехаешься. Когда ты впервые из перезагрузочной камеры вылез, я уже на Тантинчха десяток боев разменял. Из них два со зверем. Я единственный, кто дважды победил. Вот игра и дала награду. Это не театральные подмостки. Победить Чиу — все равно, что победить самого себя». «А ты знаешь, когда я из камеры вылез?» «Соло, я всегда восторгался твоей наивностью». Архип запрокинул голову и рассмеялся. Вспомни свой первый день на площади». «Первый день?» «Первый свой день в игре я помню смутно. Среди ощущений страх, холод, желание съесть чего-нибудь. Все это смешано в кучу, посыпано перцем и щедро обмазано свиным навозом. Таков мой первый день». Из людей перед глазами только Шурка. Мэр что-то говорит, стоя на ристалище, а Шурка приветливо машет. Он еще не был тем задротом, в которого превратился после казни. Наоборот, наглый, жадный до пива и девок. Архип Тектон появился позже, за 2 или 3 дня до штурма. До этого я его не помню. Мы встретились в «Рыжей мадам», самом популярном трактире у паденщиков. Он подошел ко мне сам, предложил выпить, и тут же заказал кружку игристого. Ну, я не отказался. Кто же отказывается от дармового угощения? Слово за слово. Разговорились, выпили по второй, подружились. Я как раз искал напарника. Архип тоже. Поговорили о предстоящем штурме, оценили свои шансы, пришли к неутешительным выводам и решили держаться вместе. «Этот твой Шурка вылез как прыщ, без спросу», — скрипнул зубами Архип. «Кто его просил?» «Твоим другом, единственным твоим другом должен был стать я. Я! И тогда сейчас мы не стояли бы здесь, а добивали бы локации в западных феодах. Остались бы одни восточные границы, и все, игра наша. Нет, он влез, и пришлось корректировать». «Что значит корректировать?» «А то и значит, ты думал, кот по собственной инициативе Шурку на кол посадил. Это я ему велел. Его нужно было не просто наказать, а задавить, чтоб в будущем и пикнуть не посмел. А ты? Ты нужен кадаврам, Соло. Я должен был забрать тебя. Тот штурм, мы бы погибли и воскресли совершенно в другом месте. Но из-за твоего тупого дружка цепь событий оказалась нарушенной. И ты выжил. У меня не хватило сил. Связь оказалась непрочной. Крестоносец должен был убить тебя, а вышло, что добил меня. Все пошло не так. Неправильно». Эти внезапные откровения меня поразили не меньше, чем облик зверя. В прошлую нашу встречу Архип говорил, что был не тем, кем я представлял, а сегодня признался, что приходил в Форт Хоуэн ради меня. Шурка ему помешал, нарушил какую-то цепь. Что-то пошло не так, но что? И почему я? Да зачем я нужен кадаврам? Я всего лишь паденщик, один из многих. 40 локаций по всей игре, и в каждой 3000 паденщиков. 3000 в каждой! Почему вам нужен именно я? Архип подобрал камешек, подбросил его на ладони и швырнул мне под ноги. «Заметь, Соло, я вновь отпускаю тебя. При каждой встрече обещаю убить... Но каждый раз отпускаю. Иди в свой город, возьми, что должен взять. Я подожду тебя внизу. И если ты все сделаешь правильно, то получишь ответы на свои вопросы». Я развернулся и пошел вверх по тропе. «Ты его так и оставишь?» Гнус пристроился ко мне сбоку. «Так и оставишь, да? Вот же зверь, зверь, понимаешь? Втроем мы сможем его завалить. «У нас маг», — Гнус кивнул на ткача. «Зверь против мага не сможет сделать ничего. У нас есть шанс». «Заткнись», — остановил я его словоизвержение. «Что значит заткнись? Если оставить все как есть, он таких дел наворотит. Неизвестно, будет ли в следующий раз с нами маг». Я не слушал Гнуса. Все его мысли и желания были повернуты только на себя. Ему не важно, что происходило в Форт Хоуэне несколько десятков таймов назад. А мне важно, потому что то, что было тогда, тесно связано с тем, что есть сейчас. Я нужен кадаврам. Нет, не так. Я нужен кадаврам. Они следили за мной с самого начала и прислали Архипа забрать меня, но помешал Шурка. Наша дружба негативно отразилась на каких-то там способностях Архипа, и тот не смог выполнить свою миссию. Во второй раз он попытался сделать это, когда кумовья взяли меня в плен. Тогда это оказалось случайной встречей двух старых приятелей, но сейчас я осознал, все было подстроено. Деревушку сожгли намеренно, чтобы выманить стаю и попытаться взять меня. Взяли. Но что-то снова пошло не так. Я отказался помогать кадаврам, и тогда Архип отпустил меня. Он дал мне возможность добраться до Вилли де Пойса, подослал Хадамара и вывел на сцену Ландберга. Он не архитектон, он архитектор. Складывает пазлы, плетет паутину, и все ради того, чтобы я не делал того, чего делаю. И тут мы подходим к самому интересному. Старуха Хемши. Откуда взялась эта старая ведьма? С уверенностью можно сказать только одно – она конкурирующая сторона, и я на нее работаю. Я добываю во славу ее осколки радужной сферы, которая способна уничтожить кадавров. Продолжая логическую цепочку, задача Архипа заключается в том, чтобы эти осколки, хотя бы один из них, попал к нему, и тогда сферу нельзя будет собрать. Но ведь один осколок уже был в моих руках, причем я добыл его с помощью Хадамара. Возможно, в тот раз они не поняли этого и теперь ждут второго шанса. Недаром же Архип намекнул, что я должен взять то, что должен, и поступить правильно, то есть отдать осколок ему. Хм, вот все и сложилось, кроме одного. Как они догадались, что именно меня старуха выберет в качестве исполнителя ее интересов? В свой первый день я стоял на площади и чувствовал себя тварью дрожащей. Какие нахер осколки? Я даже не знал, как меня зовут. А они все предвидели вперед. У них что, машина времени? Я едва не воткнулся в гомона. Стая выстроилась в ряд поперек тропы, дожидаясь меня. Впрочем, какая стая? 5 волков. «Ну, здравствуй, что ли, переярок?» — хлопнул меня по плечу гомон, выбивая пыль из жилета, и каждый из оставшихся 4 также похлопал меня по плечу. «Но никак не думал, что встретимся. Поди ж ты!» «Как вы меня нашли?» «Инга послала. Эй, Швар! А ведь я ей не поверил, помнишь? Смеялся. Она оказалась права!» «Инга?» — переспросил я. «Ты говоришь сейчас об инстанте герцога Гогеляна?» «Так и есть. Именно о ней говорю». Гомон кивнул. «Сказала, дескать, ступайте, помогайте Соло. Он выполняет важное для всех нас дело. Я еще спросил, насколько важное, а она отвечает, важнее всех ваших жизней. Из боя нас вышло всего-то 11. Идти после такого куда-то однозначно смерть. Но мы все равно пошли, и она оказалась права. Вот он ты!» Еще одно неизвестное в моем уравнении. Инга. А она-то здесь с какой стороны, погремушка? Какое ей дело до меня, и как она узнала, что я окажусь в этот час на этом месте? Господи, как же задолбали эти загадки! Инга что-нибудь просила передать? «Ничего не просила. Сказал помочь, а потом делать, что ты велишь». «Вот ведь...» — Гомон вздохнул. «Думалось ли мне, когда брал тебя в стаю?» Он искоса глянул на Гнуса, того аж передернуло. «Что ты мною командовать станешь? Стыдобища!» «Силой никого не держу», — буркнул я. «Кто хочет, пусть уходит. Инге привет». И пошел дальше. Гнус и Ткач последовали за мной. Гомон пошептался со Шваром, возвращаться им было некуда. Путь вниз перекрывал отряд Архипа, а сидеть на тропе бесполезно. «Мы с тобой, паденщик!» — Гомон взмахнул рукой. «Куда ж нам теперь?» Около часа потребовалось, чтобы взойти на перевал. Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось. Я надел свиту, волки замотались в накидки, изо рта при каждом выдохе валил пар. Один только ткач чувствовал себя хорошо. Я заметил, что чем ближе мы подходили к перевалу, тем шире расправлялись его плечи. Да и сам он стал выше. Краснота в глазах сменилась на синий лед. Исчезло былое спокойствие. Ткач спешил вперед, как спешит человек к дому после долгой разлуки. Да, он дома. А для нас это холодные горы. Вершины далеких скал все отчетливее выступали из облачной дымки и играли на солнце пронзительными ледяными бликами. Иногда они соприкасались со взглядом, и тогда я жмурился от их нестерпимого сияния. Где-то там должен находиться ледяной город, или, как назвал его ткач, город сияющих ледяных вершин. На перевале нас ждала Эльза. Кобыла выбивала из-под снега клочки пожухшей травы. Сама блондинка стояла поодаль. На ней был длинный шерстяной плащ с меховой опушкой. На ногах унты, руки спрятаны в муфту. Когда мы подошли, Эльза откинула капюшон. В волосах была та же диадема с серебряными колосками, а волосы аккуратно сколоты на затылке в пучок. Даже в бой и в зиму она облачалась как на бал. «Это та блондинка, по которой ты чах?» — хмыкнул вожак. Я покраснел, а Гомон усмехнулся в бороду. «Но не стыдись. Настоящий мужчина всегда должен чахнуть по женщине. А уж по такой и подавно. Фух, глянь, какая!» В любом трактире северных кантонов у нее от дружков отбоя не будет. Эльза смерила взглядом всех волков по очереди. На шваре задержалась. В глазах отразился блеск похоти. Высокий здоровяк зеленого цвета со шрамами на роже и сломанным носом однозначно вызвал у нее интерес. Блондинка опустила глаза на уровень паха. У швара там неплохо выделялось. Кончиком языка облизнула губки. Заметила, как я на нее смотрю, и отвернулась. И плечи сразу затряслись, будто от смеха. Я пкнул швара в бок и кивнул. «Отойдем?» «Если хоть на шаг подойдешь к Эльзе», — я показал ему кулак. «Да в чем дело-то, Соло?» — удивился орк. «В той бюргерше, которая на тебя облизывается, она моя, понял?» «Да мне тут до нее. Сол, ты о чем? Ты мне друг. Между нами женщина никогда не встанет. Если хочешь знать... я вообще людских девок не люблю. Слишком они хрупкие. Раздавлю ненароком». Швар попытался перевести разговор в шутку, но я шутить не собирался. «Дружба, дружба, а женщины врозь. Мне уже хватило одного друга, удружившего с уголечкой. Я тебя предупредил». «Что дальше велишь делать, паденщик?» — спросил Гомон. Произнесено это было с долей иронии, дескать, тоже мне командир нашелся. Но что бы я сейчас ни приказал, Гомон выполнит это. И все остальные тоже выполнят. Я указал на далекие вершины гор. Там город. А в городе осколок радужной сферы. Мы должны получить его». «Всего-то?» — осклабился Швар. «Что ж, пойдем и возьмем». «Боюсь, это будет не так просто. По городу бродят призраки. Сможем ли мы победить их, не знаю. Я даже не знаю, можно ли их вообще победить. Одно могу сказать с точностью. Вернемся не все». При этих словах Гнус скрючил грустную рожицу. Эльзе было все равно... Во всяком случае, внешне, а ткач... Ткач рвался туда. Я махнул ему: «Иди». Двенадцатая глава. Мы шли, измеряя дорожные мили ногами, а горные вершины не приблизились ни на шаг. Вернее, вместо одних вершин неизменно вставали другие, казавшиеся более высокими. Мы поднимались с перевала на перевал, проходили долинами, пересекали незамерзающие горные ручьи, но по-прежнему были далеки от города. Ткач не мог ответить, сколько идти еще, ибо знал эти места только со слов матери. На третий день встал вопрос о пропитании. У меня оставались небольшие запасы, взятые из Кьявари дель Гьячо. Немного хлеба и рыбы нашлось у волков, но этого хватило на раз. Экономить никто не догадался, потому что считали, что до города рукой подать. А там что-нибудь да найдется. Хотя, что можно найти в заброшенном городе изо льда, захваченного бесплотными созданиями? Стали поглядывать на кобылу Эльзы. Ее мясо вполне могло хватить на весь путь. Однако блондинка вдруг проявила себя, встала в позу и приготовилась метать ножи. При желании ее можно было бы обезвредить, но желания не было. К тому же ткач пообещал добыть еду. В низинке между двумя скальными выступами разбили лагерь. Лагерь не более чем название. Выступы защищали от ветра, а из кусков льда и снега попытались соорудить подобие иглу. Не смогли. Опыта строительства подобных сооружений не было ни у кого. В сумерках вернулся ткач. Бросил перед нами две застывшие на морозе тушки. Внешне они походили на песцов. По серебристо-белому меху протянулись узкие темные полосы. Ткач назвал их снежными собаками. При этом посмотрел на Гнуса, оскалился в подобии улыбки и издал легко узнаваемый звук «тяв-тяв». Это была первая его шутка за все время нашего знакомства. Сын снежных отрогов с каждым днем менялся, становился более живым и более сильным. Дров, чтобы развести костер и пожарить собак, не было. Ткач освежевал туши, содрал шкуры, выпотрошил и нарезал мясо тонкой стружкой. Никогда я не пробовал строганину, не хотел этого и сейчас. Но голод не тетка. Краснота во всю мощь полыхала на периферии зрения, руки подрагивали от слабости. С чувством брезгливости я взял стружку, прожевал. Гадость! Потянулся за следующий. Волки ели и похваливали. Эльза давилась, но тоже ела. Спали, сидя на корточках, тесно привалившись друг к другу, чтобы не получить переохлаждение. После таких ночей ноги затекали, становились деревянными, а спать хотелось еще больше. Лучше повернуть назад и с отчаянной безнадежностью погибнуть в бою с кумовьями. Мысль повернуть назад приходила не только мне. Гнус часто оглядывался и вздыхал. Наверняка думал, что, вернувшись, сможет договориться с Архипом, как всегда договаривался со мной, с Эльзой, со старухой Хемши. Ах, старуха Хемши! Она знала, какой путь ожидает нас в холодных горах, но ничего не сказала, не посоветовала сделать запасы еды, зимней одежды. Непонятен смысл навалившихся трудностей. Они точно не предназначались для того, чтобы закалить наши тела и души перед более тяжкими испытаниями. А еще Инга. Если она знала, где искать меня, то должна была знать, какого хера я тут делаю и куда собираюсь, и тоже могла посоветовать Гомону запастись провиантом и теплыми одеялами. И посоветовала. Какие они обе недальновидные. На очередную ночевку мы остановились в пределах большого каменного плато. Ткач указал на сползающий из гор ледник. В его основании образовался пузырь, похожий формой на полусферу. Если прорубить вход, можно использовать его как логово. Трое волков ушли на охоту, а мы со Шваром начали пробивать лед. Толщина стенки была около 1,5 метра. Пробивали мы ее не меньше часа. Удалось вырубить узкий проход, по которому приходилось пробираться на карачках. Зато внутри было тепло, градусов 5 в плюсе. Ткач, уже отвыкший от такой жары, остался снаружи, а мы поочередно полезли внутрь. До темноты ждали волков с добычей, мечтали об ужине. Гомон несколько раз выбирался из пузыря, вглядывался в ночь и возвращался хмурый. Спали впервые не сидя. Во сне Эльза положила голову мне на грудь. Я слышал ее тихие простуженные хрипы. И это пробуждало во мне что-то нежное. Впервые вместо грубого желания овладеть, мне захотелось защитить ее, прикрыть собою от холода, от гнетущего ощущения опасности. С другого боку храпел Гнус. Делал он это с причмокиванием и бормотанием, и мне приходилось щелкать его по носу, чтобы заглушить и подарить Эльзе минуту покоя. Утром я с трудом разлепил глаза. В голове шумело, язык прилип к деснам. Вставать не было никакого желания. Тело обмякло и отказывалось подчиняться воле. Проще уснуть, но если опять уснем, то уже навсегда. Я толкнул Гнуса, тот зачмокал и попробовал перевернуться на другой бок. Преодолевая слабость и лень, я врезал ему леща. Возымело. Мошенник резко подскочил, уставился на меня, шалело. «Ты чего?» «На выход», — велел я. Швар с Гомоном тоже встали, выбрались наружу и принялись растирать лица снегом. Я поцеловал Эльзу в висок. «Еще раз так сделаешь, убью», — пообещала блондинка, не открывая глаз. «Иди, я за тобой». На корточках я выполз из пузыря и, по примеру орка, умылся снегом. Холод принес облегчение, сонливость исчезла. Съесть бы еще что-нибудь. Хищным взглядом посмотрел на кобылу, выбивающую копытом траву из-под снега. Смотрел я не один, и у всех во взглядах проступало голодное безумие. Волки так и не вернулись. Порывистый ветер прикрыл поземкой их следы, оставив лишь редкие неясные отпечатки. Они вели вдоль ледника и терялись в глубине плато. Мы выстроились цепью и пошли по ним. Унылое сборище голодных и уставших неудачников. Отпечатки тянулись ровной линией, нигде не сворачивая. По всей видимости, волки понятия не имели, как выслеживать добычу. Они часто останавливались, отдыхали, и тогда отпечатки сходились в кучу, словно кто-то потоптался на месте. Часа через два мы добрались до конца плато. Горы снова встали непроходимым нагромождением. Несколько узких ущелий втискивались в этот каменный разброд, но ни в один из них волки не вошли. Появились более глубокие отпечатки. Они накладывались на следы волков, как будто кто-то более крупный шел за ними. Ткач присел на корточки и некоторое время разглядывал их, потом сказал уверенно. «Снежный медведь!» Гомон закусил губу, а я переспросил, кто? «Снежный медведь!» — повторил ткач. «Нападает только, когда идет снег», — сказал Гомон. «За падающим снегом его почти не видно. Он сливается с ним, поэтому появляется внезапно и убивает. В северных кантонах он живет на побережье и в фьордах. Охота на него считается очень опасной и достойной лишь настоящих мужчин». Заниматься поисками дальше смысла не было. «Никого мы не найдем. Только время потеряем. И силы!» — я кивнул ткачу. «Куда теперь?» «Надо вернуться к леднику и выйти к месту, где он сходится со скалами. Там увидим проход. Он позволит взлететь». «Что значит взлететь?» Ткач пожал плечами. «Так говорила мать». «Веди». Ткач бодро пошагал назад к леднику. За ним Эльза, видя кобылу в поводу. Дальше Швар и Гомон. Мы с Гнусом подстали. Мошенник охал, прихрамывал. Это выглядело наигранным. Специально придуряет, чтоб я его пожалел. Я, конечно, могу пожалеть, дать леща для выздоровления, но последние дни выдались действительно тяжелыми. Никто не предполагал, что путь к ледяному городу будет так долог и труден. Все считали, что от безропотного перевала до сияющих вершин, ну, максимум один переход, а на деле оказалось уже пятый день, и конца путешествию не было видно. Я позволил Гнусу опереться на свое плечо, возможно, создатели игры дадут мне за это благодеяние, какой-нибудь бонус. Пасхалку, например. А в ней бутерброды с колбасой и сыром. «Гнус, я не понял. Снежный медведь — это босс?» «У тебя что, не животное, то босс?» — вздохнул мошенник. «Давно пора понять, паденщик, что в каждой местности есть свое мерило мужества для местного мужского населения. В стране Шу — это зверь, в болотах — найструбций, трясинник, в марках, кантонах и западных феодах — снежный медведь, на восточных границах — тур. Зверь будет пострашнее прочих». Гнос пренебрежительно поджал губы. «Ты так говоришь, потому что прочих не видел. Я совсем не уверен, что зверь сможет победить Тура, и также не уверен, что Тур победит зверя. Здесь рулит его величество рандом. У каждого свои плюсы и минусы. Для зверя и для снежного медведя человек — добыча. Для Тура — досадное недоразумение, которое, если сильно не досаждает, то можно и не замечать. А трясинник? Трясинник — его проще обойти стороной. Он не такой ловкий, как остальные, но связываться с ним все равно не советую. Спроси о нем Швара, он расскажет». Под ногу попалась ледяная глыба. Я споткнулся об нее, ударившись голенью, и поморщился от боли. «Швар, Швар сильный. Я с ним дрался однажды. Неплохой вышел поединок. Узнать бы, какого он уровня». «У неписи уровня нет. Они изначально заточены под определенные характеристики. Чем они выше, тем больше опыта прилетает игроку за убийство. А когда непись погибает, игровая механика, используя дайсы, выводит его в новом воплощении. А переселение душ, слышал? Это примерно оно и есть. Если в прошлой жизни ты был нищим на рынке Дортандорте, то в следующей у тебя есть шанс стать шаманом кумовьев или жабой в болотах найструбций. И запел тихонечко. «Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если дуб, как дерево, родишься бабабом, и будешь бабабом 1000 лет, пока помрешь». «Откуда ты это знаешь?» «Фу, паденщик, поболтайся с мое в игре. Связь у меня, понимаешь, полезные, так сказать, знакомства». «Что ж ты с такими знакомствами со мной по горам шляешься? Мог бы сидеть спокойненько возле камина в трактире, пить пиво с чипсами, девку обнимать». «Я же не говорил, что эти знакомства влияют на мою судьбу положительно. Но кое-какие секреты узнать удается». «Какие?» «Про перевоплощение, к примеру. Каждому секрету своя цена, паденщик. И свое время». «Это точно. Когда его башка лежала на плахе, он мгновенно поделился со мной секретами Эльзы и сделал это с большой радостью, а ныне артачится. Но ничего. Когда возникнет новая необходимость, я снова уложу его на плаху, а пока пускай строит из себя таинственного мистера Нопса». Нам потребовалось еще часа три, чтобы добраться до ледника и обойти его. То, что ткач назвал проходом, в реальности оказалось сплошной каменной стеной. В высоту она уходила метров на 40 и была гладкой, как стекло. Слева ледник, справа пропасть. Швар заглянул в нее и отшатнулся. «Надо идти назад!» Орк махнул рукой в сторону плато. «Осмотрим ущелье, найдем тропу!» «Или снежного медведя!» — покривился Гнус. «Там выхода нет!» — покачал головой ткач. «Мать говорила!» «Мать говорила, мать говорила!» — передразнил его Гнус. «Надо возвращаться к безропотному перевалу, договариваться с архитектоном!» «Не договоримся», — вздохнула Эльза. «А может, и договариваться не придется», — не сдавался Гнус. «Может, он свалил оттуда давно, а мы тут медведей кормим». Гомон ухватил его за ворот и приподнял. «Зачем ты взял его с собой, паденщик? Он дает пустые надежды и пустые обещания. Он погубит всех нас». «Не погублю!» Гнус попытался вывернуться из хватки вожака, но тот держал его крепко. «Я знаю, как разговаривать с кадаврами. Я знаю. Да пусти же ты. Я знаю, у меня подход. Слышал что-нибудь о дипломатии? А я умею. А ты и слова такого не выговоришь. Осифицер хренов». Ну, если кто подзабыл, осифицией Гомон называл сатисфакцию. Гомон разжал пальцы, и мошенник шлепнулся в снег. Тут же подскочил, заверещал, Швар сунул ему под нос кулак и пообещал выбить зубы. Но Гнус где-то набрался храбрости и начал кричать, что ему все похер, и что Швара он вертел на всем, на чем только можно вертеть орков. Это прозвучало как оскорбление, и Швар схватил его за горло. Я поднял руку. «Стоп! Молчите все!» Стена была гладкая, как стекло. Я шагнул ближе. Ткач утверждал, что со слов матери это и есть проход. Но она могла сказать неправду, дабы защитить сына от грядущей опасности. В городе у него все шансы погибнуть, но... Тогда зачем она вообще рассказывала ему о городе, значит? Лгала? Я сделал еще один шаг. От стены исходила сила. Она давила, как пружина, и чем ближе я подходил, тем сильнее было давление. Я подошел почти вплотную. Оставалось только дотронуться. Я протянул к стене ладони, и они медленно, не по своей воле, потянулись вверх, а за ними и все тело. Я приподнялся, ноги оторвались от снега, и вот я уже скольжу вдоль стены, набирая скорость. Раз! И перед глазами широкая седловина. Слева, справа горные пики, прямо снежная целина с бугорками, прикрытых сугробами камней. А дальше, дальше, дальше снова бесконечные горы. Я присел на корточки и посмотрел вниз. Страшновато. 40 метров, крыша 12-этажного дома. Люди выглядели совсем крохотными. Особенно смешным казался Швар. «Ты как там, паденщик?» — крикнул он. «Видели, как я поднялся? Вот и вы так же!» «А как же красотка?» — всхлипнула Эльза. «Накинь ей платок на глаза, чтоб не артачилась, и подводи к стене», — посоветовал Гомон. «Мы так лошадей на дракар заводили». Первым ко мне взлетел ткач. Приземлившись, он перекатился через плечо и... выпрямился, расставив все свои руки, и закричал: «Хе-хе-хе-хей!» Если бы я встретил его в снежных отрогах таким, как сейчас, то, без сомнения, стал бы частью его коллекции. Кажется, ткач это тоже понимал и, обернувшись, подмигнул мне. Следующим поднялся Швар. Под мышкой он держал брыкающегося гнуса. «Не хотел идти», — пояснил орк, бросая мошенника на землю. «Это еще только сюда», — заныл гнус, распуская сопли. «Сюда, понимаете? А как обратно-то? Вы подумали, как отсюда спускаться?» «Нет, об этом мы не подумали. Времени для этого не пришло. Сначала надо взять осколок и лишь потом думать, как идти обратно». После Швара на седловину поднялась Эльза, причем верхом на красотке. Кобыла испуганно храпела и трясла головой, но, почувствовав под копытами твердую почву, замолкла. Эльза спешилась, стащила с глаз повязку и погладила кобылу по морде. «Хорошая моя, хорошая! Успокойся, мы уже наверху!» «Вот же! Меня она никогда так и не гладила!» Последним зашел Гомон. Вожак ступил на карниз легко, как будто всю жизнь только тем и занимался, что взлетал на горы. Полы его плаща взвелись и опали, как крылья, а сам он по инерции и под давлением собственной тяжести сделал несколько шагов вперед. Если честно, то править в нашем маленьком отряде должен он. Здесь и опыт, и силы, и авторитет. И меня бы это нисколько не принизило, но Гомон как будто сам не хотел командовать. То ли устал, то ли надоело. Лишь иногда подсказывал мне, что делать. «Сегодня уже много прошли. Пора подумать о ночевке. И пошли ткача на охоту, может, еще пару собак прибьет». На 10-й или 11-й день, я уже потерял счет, мы вышли к очередной долине, за которой поднимался очередной перевал. Кобыла Эльзы от бескормицы выбилась из сил и едва двигала ногами. Блондинка вела ее в поводу, а мы надеялись, что она вот-вот сдохнет, и тогда можно будет нажраться строганины до отвала. Но кобыла не дохла, словно издеваясь над нами, и мы со Шваром все чаще поглядывали на гнуса. Может, тогда его? Гнусу наши взгляды не нравились, и он старался спрятаться за вожака. Удивительно, но бывший вербовщик нашел общий язык с Гомоном. На привалах он подсаживался к нему и рассказывал что-то из жизни игрового мира, говорил о богатствах торговых рынков страны Шу, о нищете, о коварстве островных кумовьев, о войнах между западными феодами и восточными границами. Рассказывал он гладко и интересно. Иногда даже подпевал. «А ведь мы и сами частенько на границах шалили», — поведал как-то Гомон. «По молодости, по глупости. Соберемся на десятки снеков, войдем в Великий Омут, так их река большая называется, и щиплем прибрежные деревушки. Но венеды, ребята крепкие, в обиду себя не дают. Князь у них сильный, мудрый, везде дозоры ставит. Стоит нам войти в устье, а его гриди уже на лодьях к нам подплывает. Много мы с ними рубились, много друзей моих в тех местах сгинуло. Так ведь и отучили нас нападать. А и то верно, на кой нам эти границы? С западными феодами воевать проще. Они хоть и в железо одеты с головы до ног, но в бою не такие стойкие. Было время». Гнус во всю силу своей харизмы пользовался начинающейся дружбой с вожаком и прикрывался ею. Но если сдохнет, все равно пойдет на обед. Заморачиваться похоронами никто не станет. Когда мы вошли в долину, я почувствовал дым. Мимолетное дуновение ветерка ударило в мозг едким запахом горящего угля. Показалось? Мало ли, какие ветра блуждают по округе, с голодухи не такое причудится. Я посмотрел на Швара, тот кивнул и сказал уверенно: «Дым». Долина от предыдущих ничем не отличалась. Обрамленная горными стенами, она лежала под нашими ногами, укрытая чистым снегом, без каких-либо следов чужого присутствия. В нескольких километрах дальше стены сходились, запах шел с той стороны. Если идти в прежнем темпе, то к полудню доберемся. Что или кто там может быть? Швар потянул топор из-за пояса, но Гомон остановил его. «Не торопись. Оружие достать всегда успеем. Ты, дочка», — он посмотрел на Эльзу, — «поотстань малость. Нужды рисковать всем нету. И ты, это уже Гнусу, тоже. А мы шагу прибавим, глянем, кто там костер развел». Идти по нетронутой целине было неуютно. Мы выделялись на ней, как бельмо в глазу. И от этого возникало ощущение уязвимости, отражающееся в руках нервной дрожью. Гомон шел первым. За ним Швар, я и Ткач. Расстояние между собой держали 5-6 шагов. Если те, кто развел костер, решат устроить засаду, больше всех достанется Гомону. Но на то он и вожак, чтобы принимать на себя первый удар. Как бы я ни пытался строить из себя главного, а когда пришел час, сразу же скатился на третью позицию. Правда, если быть до конца честным, то я с нее и не поднимался. К полудню, как я и предполагал, мы добрались до края долины. Солнце светило ярко, снег слепил глаза, но еще на подходе мы увидели каменную изгородь в половину роста человека. А за ней дом, гладкие стены из тесаного камня, высокая двускатная крыша под соломой, справа просторный загон, хлев, сток сена, позади несколько елей и отвесная скала. Из трубы вытекала тонкая струйка плотного сизого дыма. Пластаясь по снегу, мы подкрались к изгороди, заглянули во двор. Пусто. В стенах ни окон, ни смотровых щелей, только плотная дверь и громадный череп над притолокой. Дорожка у крыльца притоптана, возле ступенек веничек, чтобы сметать снег с обуви. В хлеву вздохнула корова, хрюкнула свинья. «Что скажете?» — спросил Гомон, прячась за изгородь. Швар пожал плечами. «Фермер, только какие тролли загнали его в сердце? Холодный гор, не ясно. Маг не иначе, прячется от местного хёвдинга». «Собак нет», — сказал я, — «не боится он никого». «Молодец», — похвалил Гомон. «Швар, обходите с ткачом по правую сторону, осмотрите хлев. А мы слева зайдем, посмотрим, кто тут живет и сколько их». Насколько можно было судить, хозяева фермы о нашем приходе не подозревали. Ждать гостей в этом забытом игрой месте не привыкли. Может, поэтому и собак нет». Швар на карачках пополз вдоль изгороди к загону. Ткач, пригибаясь, двинулся за ним. Гомон пригибаться не стал. Как был в полный рост, обошел дом и перебрался через изгородь у задней стены. Здесь тоже не было ни окон, ни щелей. Мы пробрались к углу, постояли. Гомон заглянул под скат, как будто мог найти там кого-то, и махнул. «Дальше идем». Закудахтали беспокойно куры. Швар забрался в курятник. Открылась дверь, на крылечко кто-то вышел. Мы затаились. Я взялся за рукоять ножа и наполовину вытянул из ножен. Матово блеснула на воздухе сталь. Я ни разу не пользовался им с тех пор, как взял с тела раптора. Что там в гайде-то написано? «Доверься, он найдет врагов даже среди друзей. Что ж, проверим». Гомон приложил палец к губам и покачал головой. «Не надо». Я задвинул нож обратно. «Не надо, значит, не надо. Вожаку виднее». Медленно, чтобы не скрипнул снег под ступней, он крался к углу. хочет взять фермера голыми руками? Не уверен, что это хорошая идея. Тот, кто никого не боится, способен постоять за себя, и череп над дверью красноречиво это показывает. Из-за плеча Гомона я увидел, как с крыши хлева съехал снег. Швар неосторожно задел его своей лысой башкой. Фермер на крыльце затоптался, зафыркал, как обиженный ежик. «Чую, чую, пришли! Люди! Люди! Орк! Кто еще? Кто?» Хрустнул снег, фермер сошел с крыльца и сделал несколько шагов к загону. «Выходи! Выходи, чую!» «Он один!» — услышал я голос Швара. «Один старый глупый орк!» Швар поднялся и спокойно, не доставая оружия, двинулся к дому. Мы с Гомоном тоже вышли. Фермер обернулся на звук наших шагов. Меня передернуло. Примерское создание. Вытянутая голова, венчик черных волос на макушке, длинный свисающий нос, кривой рот, дряблые щеки, ростом чуть ниже Швара, пудовые кулаки, кожа зеленая с серыми пятнами. Если Швару в старости предстоит стать таким же, я ему сочувствую. Тринадцатая глава. Гомон встал поперек дорожки и сложил руки на груди. «Здравствуй, хозяин. Извини, что потревожили. Нам бы...» Орк метнулся к вожаку и ударом кулака смел с пути. Такой стремительности не ожидал никто, и такой силы удара тоже. Гомона как пушинку отбросило в сугроб. Я на интуиции крутанулся в сторону, встал в боксерскую стойку. Про меч и нож забыл. Орк зверем ринулся на меня, выбросил прямой правой. За ней мгновенно крюк слева и повторно правой снизу. Ну, прямо Майк Тайсон какой-то. Но слава игре, я не Фрейзер. Я не стал забиваться в угол и покорно ждать новую серию ударов. Переместился в бок и ногой ударил его по голени. Орк скрипнул зубами, отскочил на шаг и снова попер в атаку. Большая часть ударов пришлась на выставленные руки, на плечи. Один раз прилетело в печень. Не сильно, но чувствительно. Давил он по-умному, как натуральный профессионал. Еще пара минут и размажет меня по стене своего дома, а череп повесит рядом с тем большим. К счастью, подоспел Швар. Как бы это смешно не выглядело, но про свой топор он тоже забыл. Зато неплохо припечатал соотечественника по почкам. Тот выгнулся, выкинул правую размашисто. Швар присел и вколотил кулак снизу под дых. Я тоже не зевал. Ударил по ребрам раз, другой, третий. Орк легнул меня и угодил в пах. «Да что же вы все?» Перед глазами поплыли звезды, а в памяти возник штурм Форт Хоуэна, когда в это же место прилетел Болт. В тот раз меня вылечил Шурка, а сегодня... Вы получили травму, поглощение урона 18 единиц, потеря здоровья 199 единиц. Вы получили дебаф, потеря скорости, ваша ловкость понижена на 25% на 180 секунд. Ох, неплохо от удара ногой-то. Я запрыгал на пятках и глубоко задышал, пытаясь успокоить охеревшую от боли промежность. Хорошо, что Эльза не видит, вот бы оборжалась. Из сугроба выбрался Гомон. На вожака было страшно смотреть. Злоба настолько исказила его лицо, что узнать в нем уравновешенного предводителя стаи норманов было невозможно. И в отличие от нас со Шваром, он о мече не забыл. «Ну все, трындец тебе, носастый чмошник, долегался». Гомон рубанул по орку от плеча со всего маху и... не попал. Веслоухий старый черт по непонятной траектории ушел от меча и короткой левой всадил Гомону в подбородок. Вожак, где стоял, там и осыпался. Нокаут. У меня зародилась мысль, что мы с ним не сладим. Швар продолжал садить обеими руками, но толку было мало, если вообще был. Старичок уходил от него, приседал, перекатывался с места на место. Под конец вытянул Швара на себя, провалил и коротким хуком справа отправил в опочивальню Гомону. К этому моменту я уже мог двигаться, но недостаточно быстро, чтобы противостоять атакам орка. И бежать не убежишь, и защищаться сил нет. Хоть самостоятельно ложись между вождем и Шваром третьим трупиком. Только что-то подсказывало, от добровольной сдачи проку не будет. Не для того орк укладывает нас в рядочек, чтобы потом пожурить за беспокойство. В лучшем случае на морозе окоченеем, в худшем на пропитание пойдем. Второе почему-то казалось ближе к истине. Я выхватил бастарда, выставил перед собой, как это подразумевает Дистреза, и удержал орка на расстоянии. Тот оскалился, пригнул голову и издал низкий рык. А я закричал: «Ткач! Ткач, ты где? На помощь!» Этому синерожему сукиному сыну давно следовало появиться и вступить в бой наравне со всеми. Великий, мать его, воин! Испугался? Ткач выскочил из-за изгороди и хлестнул старика кнутом. Удар пришелся поперек груди, на одежде вспыхнула тонкая искрящаяся инеем полоска и распалась, обнажая кожу. Тут же взвился второй кнут и ожег его позаду, третий хлестнул по ногам. Магические ледяные плети взлетали и падали, обвивая орка змеиными кольцами, и рвали, рвали, рвали. От их неуемной силы он повалился на колени и захрипел: «Сын! Сын! Горе! Горе! Горе! Не надо! Говорливый орк не будет злиться! Говорливый орк не обижает сыновей и дочерей города сияющих ледяных вершин и не обижает их друзей!» Фермер повалился на колени и обхватил голову ладонями. «Тля буду!» — он испугался. «Скажу больше, пришел в ужас. Он как будто стал меньше и заплакал. Ткач навис над ним, поигрывая кнутами, словно гимнастка лентой. Только у него их было целых 4. Гомон и Швар потихонечку приходили в себя. Гомон поднялся на карачки, осмотрелся безумным взглядом. Увидел скрючившегося орка. Тот покачивался, по-прежнему обхватывая голову ладонями и ничего вокруг себя не замечая. Вожак нащупал рукоять меча и, опираясь на него, попытался встать. Я подхватил его подмышки, он поднялся на колено и ткнул мечом в орка. Я успел схватить руку, остановил удар. «Гомон, ты чё? После драки кулаками не машут». «Урод!» — прошипел вожак. Он все никак не мог удержать равновесие, голова кружилась от последствий нокаута, но желание прибить дрочливого фермера не исчезло. «Убью!» — снова зарычал Гомон. Швар взял его за плечо с другой стороны. «Волки не трогают тех, кто встал на колени». Гомон сжал кулак, перебарывая внутреннюю ярость, поднялся, вложил меч в ножны. Постоял, подышал и пнул орка носком сапога. «Вставай! Веди в дом!» Орк убрал руки от головы, посмотрел на нас, перевел взгляд на ткача и промямлил едва слышно: «Прости, высокорожденный господин! Не почуял тебя, не ожидал!» «Веди в дом!» — снова пнул его Гомон. Старик, кряхтя, поднялся и, прихрамывая, поплелся к крыльцу. Швар хмыкнул, и не скажешь, глядя на него сейчас, что несколько минут назад он вихрем носился по двору и уложил 3 крепких мужиков, которые сами не дураки подраться. «Дождись остальных, паденщик», — велел Гомон, и за ткачом и Шваром ушел в дом. Я остался топтаться на холоде. Разумеется, я всего лишь переярок, самый младший в стае, мне и мерзнуть. Только вот вожак забыл, что я давно не в стае, и командовать мною он не имеет права. Это я им командую. Старуха Хемши дала власть мне. Хотя на что я жалуюсь? Мне бы гнуса для начала построить. Все время выворачивается и спорит, а уж с Гомоном и подавно не справлюсь. Ждать пришлось минут 40. Эльза восприняла хозяйство фермера как нечто обычное, на что и внимания обращать не стоит. Гнус, наоборот, приглядывался, осматривался, то ли искал подвох, то ли объяснение. Пока я заводил кобылу в хлев, давал ей сено, он, задрав голову, рассматривал череп. «Знаешь, это чей?» — спросил он, когда я подошел к крыльцу. «Главное, что не мой». «Хм, снежный медведь. Если хозяин завалил его в одиночку, он и вас всех должен был завалить». Ну, я не стал рассказывать, что именно это фермер чуть-чуть и не сделал. Но к чему выпячивать свои провалы? Дернул дверь на себя, изнутри подтянуло долгожданным теплом. Ох, уж и не помню, когда в последний раз чувствовал его. Первое, что я увидел — большая печь. В широкой топке полыхал огонь. Хотелось подойти к нему, протянуть руки. Гнус опередил. Он подбежал к печи, приложил ладони к кирпичам, прижался щекой и выдохнул. «О, хорошо!» Жилище было рассчитано на одного. Слева у стены стоял низкий топчан, покрытый большой белой шкурой. Справа стол, табурет и широкая лавка. На табурете сидел Гомон. На лавке разместились ткач и швар. На столе дымился котел, пахло мясным кулешом. Эльза сняла плащ, подошла к столу. Швар подвинулся, освобождая место. Говорливый орк скрючился сбоку от печи возле ящика с углем. Гнус, увидев его, отшатнулся, а Эльза как будто не заметила. Зато фермер ее заметил и с вожделением потянулся глазами. Давно не видел женщин, а тут сразу такая... аппетитная. Я снял свиту, повесил на вбитый в стене крюк, взял ложку, зачерпнул кулеша. Котел был большой, литров на 5, но опустошили его быстро. По-нормальному мы не ели давно. Когда ложки заскребли дно, Гомон вытер губы и сказал мне: «Почисти котел, набей снегом и в печку. Заварим травки». И фермеру: «Эй, у тебя трава на заварку есть?» Орк встал, потянулся к палатям, достал пучок душицы. Вожак кивнул удовлетворенно. А меня разожгла обида. С чего это вдруг вожак взялся командовать? «Гомон, а ты ничего не попутал?» Я резко поднялся и с силой опустил кулаки на столешницу. Не с моей харизмой соваться в командиры, но это мой рейд, а вожак в нем всего лишь рядовой участник. Слишком много воли взял всем распоряжаться. Он, конечно, хорошо заточен, но все равно обычная непись, и против говорливого орка устоять не смог. Тот его дважды смел, как пушинку. А я смог, продержался, покуда ткач не подбежал. «Ты о чем, Переярок?» «О том, что котлы мыть должен». Вожак усмехнулся. «Ну, прости, паденщик, забыл, что нынче ты за старшего. Никак не привыкну, что мы не на снеке». «Ладно, говори, какие будут указы». Обида кольнула сильнее. Зачем Гомон так показушно смеется? «Если я что-то делаю не так, скажи и объясни ошибку. Я же пойму, я не тупой. А если специально принижает меня, чтобы занять место контролера, то я не позволю. Считает, что у него больше прав и опыта? Ни хрена, опыта больше у меня, а у него опыта совсем нет, только алгоритм действий». И я хотел его самого заставить мыть посуду, очень хотел, но сдержался. Если откажется, придется доставать меч и силой доказывать свое командирство. Ну, и докажу. Я уже не тот растерянный юноша, которому он отвесил подзатыльник на пляже у Брима на воде. Однако терять одного из сильнейших членов команды на пороге крутых испытаний — верх глупости. Пускай фермер котел помоет и воды вскипятит, и кобылу почистит. А ты проследи, чтоб он все правильно сделал. Ну, как скажешь, паденщик. Эй, старик, хватит штаны сушить. Слышал, что старший приказал? Хватай котел и вперед. Наше выяснение отношений не тронуло никого, как будто и не заметили. Швар облизывал ложку, Гнус заглядывался на печку. Эльза зевала, не скрываясь. Либо уже воспринимали меня как старшего, либо всем было пох. Надеюсь, что первое, иначе со временем каждый из них начнет проявлять самостоятельность, дерзить, наглеть, требовать преференций. а потом и вызов бросит, и уж тогда точно без крови не обойдется. Ферма говорливого орка казалась тем идеальным местом, в котором хотелось прожить до тех пор, пока игра не свернется. Еды вдоволь, тепло, враги не досаждают. Именно такой должна быть жизнь на пороге апокалипсиса, особенно в сравнении с последним таймом. Но ледяной город ждал. Ночью мне приснилась старуха Хемши и потребовала отправляться дальше. Я пытался спорить, говорить, что мы устали, сил нет, да и вообще этот осколок никому из нас в душу не стучался. Старушка лишь покачала головой и пропала. Проснулся я с ощущением тяжести в голове и сухости во рту, как с похмелья. Спал я на лавке, сунув под голову свернутую свиту. В ногах ворочался кнус, на столе горела жировая лампа. Я подкрутил фитилек, стало светлее. В углу у печки сидел на корточках говорливый орк и следил за мной с интересом инквизитора. В его зрачках отражалось нечто такое, что роднило его с палачами средневековья. И мне стало малость не по себе. Спать он, по всей видимости, не ложился, сидел в своем углу с вечера и при желании мог завалить нас спящих поодиночке. Однако статус друзей ткача давал нам надежную защиту. Я поманил его пальцем, он подошел, сел за стол. «У тебя есть чего-нибудь от головы? Башка разваливается, как будто перебрал вчера». «Топор есть», — фыркнул орк. Своей недоброжелательности он не скрывал. «Хороший юмор, ценю», — похвалил я. «Еще раз так пошутишь, получишь меч в живот. Устраивает перспектива?» «Я не алхимик. У меня хилок нет. Я фермер, фермер». «Хилок нет», — затраторил орк. «Да не кричи ты, люди спят. А что есть? Пиво, мед?» «Пиво, пиво есть, бочонок, пиво. Убей, не отдам». «А и убьем», — с печи свесился гомон. Его поддержал Швар. «За пиво мы не только убьем, но и покусаем». Оба быстро спустились на пол. На нарах зашевелилась Эльза, выглянула с любопытством из-под шкуры. Пиво она не потребляла, но ей было интересно, куда мы зайдем ради глотка хмельного напитка. С улицы вошел ткач. Вместе с ним в жилище ворвалось облако снежной пыли и отголоски завывающего ветра. «Пурга!» — одним словом пояснил ситуацию сын. «Вот и повод!» — осклабился Швар. «Теперь по-любому на денек задержимся. Давай, старый орк, доставай свой бочонок, а то ведь и в самом деле покусаем». Голова заболела сильнее, в затылок словно дятел долбился. Ночной сон, как реальность, всплыл в памяти. Недовольство старухи, неодобрительный жест пальцем, требование продолжить путь. Не ее ли заботами получил я этого дятла? Но если бабулька настолько вездесуща, что способна испортить мне жизнь на расстоянии, то должна знать обстановку. Какие осколки могут быть во время пурги? «Чего морщишься?» — зевая спросил Гнус. «Да голова как колокол. Старуха постаралась, в путь дорогу подгоняет». «Хемши? Она может. У нее с каждым связь». Он покрутил пальцами. «Астральная». «Хемши! Хемши!» — забормотал говорливый, услышав знакомое имя. «Хемши своего добьется! Хемши сказала, иди! Орк пошел! Был простой фермер, стал стражник. Хемши сказала, слушай сынов и дочерей. Их друзья, твои друзья, помогай. Орк бережет сынов и дочерей города сияющих ледяных вершин и бережет их друзей. Орк помогает им. Берите хлеб, берите мясо, берите пиво. Тех, кто не друзья, орк не пускает. Может убить, убить, иначе Хемши накажет. Накажет больно. Последнее слово он протянул с мольбой в голосе, проковылял к чуланчику и вытащил бочонок на 20 литров, подцепил когтем крышку, выковырил. «Пейте!» Гомон и Швар зацокали языками и подтянулись за кружками. «Ты понял?» — кивнул мне Гнус. Он квестовый, охраняет путь к городу. Вот почему вы не могли завалить его, пока не появился ткач. И вот почему архитектон не пошел дальше перевала. Этот орк неубиваемый. В нем экспы на миллион, да еще и поглощение наверняка нехилое. Архитектон знает об этом. Потому и остался ждать возле перевала. «К чему такая сложность?» — поморщилась Эльза. «Зачем фермер вообще нужен?» Она посмотрела на говорливого орка, как на досадное недоразумение. Он вернулся к чуланчику, вынул охапку поленьев и стал по одному подбрасывать в топку. «Есть старухи-процентщицы. А наша старуха, перестраховщица, поставила этого орка здесь как дополнительную преграду. Но делила особой силой, а в качестве пароля зарядила дружбу с сынами, чтобы кто-то со стороны не проник в город и не выкрал осколок. Двойная защита получается. По сути, он активированный босс, но работающий исключительно на старуху». Гнус хмыкнул. «Я думаю, таких сыновей, как наш ткач, у нее навалом. Все они квестовые. В реальности у ткача нет ни матери, ни отца, а только память о них. Боюсь, и мы не первые, кто идет этим путем». «Если кто-то прошел до нас», — Эльза выпростала ноги из-под шкуры, и все, даже говорливый орк, уставились на них. «Значит, осколка в городе уже нет. Зачем туда идти?» «Он по-прежнему там, иначе бы старуха нас не послала», — поглаживая глазами ее бедра, сказал Гнус. «Эй, фермер, кроме нас еще кто-нибудь в город проходил?» «Ледяной город за расколотыми скалами. Один день пути. Идут, не возвращаются. Зачем вам город? Зачем? Смерти ищете? Тогда кобылу оставьте, дохлякам она ни к чему. И женщину оставьте. Не знаете, что с ней делать, дураки, а говорливый орк знает. Женщина будет довольна. Говорливый орк будет доволен. А вы, дохляки, идите, идите!» Эльза, не смущаясь направленных взглядов, откинула шкуру и потянулась за платьем. Как же ей нравится испытывать терпение мужчин. Короткая сорочка, прикрывавшая тело, можно сказать, ничего не прикрывала. Соски прорывались сквозь шелк, словно бронебойные стрелы. Тонкая ткань застряла меж ягодиц, и сорочка натянулась, четко очерчивая каждую округлость. Швар поперхнулся пивом, закашлял. Гомон ударил его ладонью по спине. Мы с Гнусом дружно выдохнули и посмотрели друг на друга. А когда вновь повернулись к нарам, Эльза стояла одетая и заправляла растрепавшиеся волосы в хвост. «А что такое экспо на миллион?» — вдруг спросил Гомон. «И о каком поглощении ты говорил, вербовщик?» Вожак опрокинул в себя уже вторую кружку, немного захмелел, но к нашему разговору прислушивался. «Это...» — Гнус закусил губу, думая, как растолковать непосвященной в игровую жизнь неписи элементарные для каждого игрока параметры. «Я бы вообще не стал ничего говорить, чтобы не ломать голову ни себе, ни другим. Послал бы нахер и дело с концом. Или, отшутился бы». Гнус зачем-то решил объяснить. «Это показатели жизненной силы некоторых созданий. Их способность держать урон, выживать в экстремальных условиях, несмотря ни на какие раны, даже очень тяжелые». «Раны? А если я орку просто голову срублю?» Гнус покосился на меня, дескать, помоги, но я пожал плечами. Тебя за язык никто не тянул, сам разговор начал, сам и выкручивайся. «Не каждую голову можно отрубить». «У этого орка шея, что ли, железная? Слышал, Швар?» «Хе-хе-хе, железная шея. Мне такие покуда не попадались. А уж срубил я голов, будь здоров!» Усмехнулся Гомон. «И не только голов», — поддержал его Швар. «Помнишь того зубоскала из фьорда ленивой свиньи, который приставал к уме длинный язык? Как же его позабудешь?» Гомон зачерпнул третью кружку. «Ага, он самый. Ты разрубил его наискосок от плеча к селезенке. Одним ударом. И верхняя половина так смешно шлепнулась на землю, а потом еще глазами хлопала. Даже Хёвдинг прибежал на него посмотреть. Гомон захохотал, а Швар начал рассказывать новую историю. Эльза села рядом со мной и как бы невзначай прижалась бедром. Прикосновение оказалось чересчур жарким. Меня передернуло, по коже побежали мурашки, зато боль в затылке отпустила. Видимо, старуха позволила переждать нам пургу в доме говорливого орка. 20 литров пива на хорошую компанию – это ни о чем. А прибавив к этому свиной окорок, веселые истории, фривольные анекдоты, короче, время пролетело быстро и интересно. Не отказалась от кружечки и Эльза, наверное, впервые в жизни. Блондинка слегка опьянела, щеки раскраснелись, губки подрагивали от смеха. Говорливый орк не сводил с нее жадных глаз. Если бы не наложенные на него старухой ограничения, он бы накинулся на нее прямо за столом, и не факт, что мы его смогли бы остановить. «Гнус, а можно одолеть неубиваемых неписей?» — наклонился я к мошеннику. «Ах, хрен его знает!» — хихикнул Гнус. «Теоретически убить можно любого. Про миллион экспы я просто так брякнул, не подумав. Такое количество жизни влить в одного неписи нереально. А вот дух значение имеет. Помнишь сестер Пелагати? У старухи Хемши есть возможность наделить им кого угодно, так что у нашего фермера наверняка очков 30-40 духа присутствует. Этого как раз хватит, чтобы голову не потерять и без выносливости не остаться». Он зашептал, почти дотрагиваясь губами до моего уха. «Думаешь, я ничего не понял тогда на дороге? У сестер был дух, но ты все равно убил их. Значит, у тебя он тоже есть, а? Да? Конечно, есть. Эта бюргерша дура ничего не поняла. Решил, что лента всего лишь безделица. А я-то сразу допер. Путаешь ты что-то. Откуда у меня дух?» «Не ссы, я тебя не сдам. До сих пор никому не сказал. И дальше молчать буду. Хотя за такую информацию заинтересованный народ золотом платит. Сечешь? Но я все равно не сдам. Знаешь почему?» Он скрючил рожу, вытаращив глаза, и высунул язык, словно повешенный. «А почему? Старуха собственными руками меня придушит, если проболтаюсь. Так что можешь довериться мне». Довериться Гнусу? Желать самому себе зла. Но тема познавательная. И я продолжил расспрос. «Ладно, допустим, ты прав. Но при чем тут выносливость?» «О, как иначе-то? Чем меньше экспы, тем ниже выносливость. Известный факт. Надо иметь хотя бы 30 очков жизни, чтобы двигаться, драться. Поэтому и показатель духа должен быть не менее 30. Для всех боссов с духом это базовый показатель. Каждая единица косвенно добавляет очко выносливости». «Так сколько у тебя духа?» «Нисколько. Я же говорил, нет у меня его. Не удосужилась старуха наградить им». «Соло, мы с тобой столько пережили, а? А ты?» «Нет, нет». «Ну и хрен с тобой, не признавайся. Я все равно знаю, что он у тебя есть». «О чем вы там шепчетесь?» — надвинулся на нас через стол Гомон. «Замышляете что-то?» «Ах, стись, вожак!» — вальяжно хмыкнул Гнус. «Против кого тут замышлять-то? Все свои. Лучше давай еще по кружечке. Или слабо?» «Мне? Швар, ну-ка, налей». Швар перевернул бочонок вверх дном, из него не вылилось ни капли. «Пусто. А до ближайшего кабака два тайм пути». «Жаль. Хорошо сидели. Ну, что дальше делать будем?» «Давайте ткача пошлем. Он все равно не мерзнет». «Не надо ткача!» — ударил кулаком по столу говорливый орк. Он поднялся, прошел к чуланчику и вернулся с новым бочонком. «Вот! Ай да фермер! А говорил, кончилось! Откупоривай крышку!» Все потянулись к бочонку с кружками. Швар разливал, руки дрожали, пиво лилось на стол, но это вызывало только смех и плоские шутки. Я покосился на Эльзу. Она смеялась наравне со всеми, делая вид, что ей хорошо, что она пьяная. Гомон тоже выглядел пьяным. И Гнус, и говорливый орк. И каждый нарочно демонстрировал это остальным, как будто бахвалился. «А поглядите-ка на меня, я самый пьяный из вас». Один лишь ткач лежал на нарах, заложив одну пару рук за голову, вторую скрестив на груди. И смотрел в потолок. Четырнадцатая глава. Мы ушли от говорливого орка на следующее утро. Метель утихла, хотя тучи по-прежнему тянулись над головами рваным, нескончаемым потоком. Ветер гудел, проникая в межскальные проходы, в ущелья, и время от времени обдавал щеки ледяным сквознячком. Эльза сидела верхом, опустив капюшон на лицо так, что виден был один подбородок. Гомон вздыхал, ему было жарко, Швар отдувался на каждом шагу. После вчерашнего застолья хорошо себя чувствовали только ткач и кобыла. Мы с Гнусом плелись последними, отстав от группы метров на 50. Через каждую сотню шагов Гнус подчерпывал пригоршню снега, растирал лицо и слизывал с губ снежные крошки. «Сосульку пососи», — посоветовал я. «Что? Ай, ну, Паденчик, ну давай сегодня без приколов. Ох, как тяжко». Да, перебрали мы вчера изрядно. За вторым бочонком последовал третий, за третьим — четвертый. Говорливый орк их как будто из воздуха делал. После пятого взгляд Эльзы потеплел. Она уже не прижималась к моему бедру, а терлась об него, причем делала это настолько беспокойно, что мое желание начало переливаться через край. Гнус тоже на нее поглядывал. И говорливый орк, но Гнусу со мной не тягаться, а говорливому орку мешал запрет. Если у него что и получится с блондинкой, то исключительно по ее желанию. Но желала она другого. Эльза тихонечко выскользнула из-за стола, глянула на меня призывно и, накинув плащ, выскочила из дома. «Ну, не воспользоваться моментом я не мог. Мужики поймут». Посидел пару минут для вида и рванул следом. Глаза тут же завьюжили мелкие снежинки, но я успел разглядеть женский силуэт возле хлева. Края плаща распахнулись и опали. Придерживаясь направления и спотыкаясь от быстрой ходьбы, я прошел вдоль загона, перемахнул через заснеженную колоду и дернул на себя дверь хлева. Пахнуло сеном и заквашенным колокольцем. Хрюкнул боров, вздохнула корова, где-то в глубине тревожно отозвались куры. В темноте по стенам засветились ровные полосы. Света они не давали, а только обозначали границы помещения. «Эй!» — раздалось совсем рядом. Я протянул руки и почувствовал пальцами горячее тело. Кроме плаща на Эльзе ничего не было. Я обхватил ладонями ее груди, почувствовал упругость сосков и придвинулся вплотную. Эльза торопливо расстегнула мой ремень. Это напомнило первый наш с ней раз на чердаке, когда я прятался от нубов. Она сама была инициатором, что послужило дополнительным стимулом для самовлюбленного мужского эго. Я готов был рвать ее тогда, готов рвать и сейчас. Мои руки скользнули на талию, с нее потянулись на ягодицы. Как давно я мечтал обхватить их, тугие, гладкие. От одной мысли о том, что я наконец-то прикасаюсь к ним, помрачнелось сознание. «Эльза! Эльза!» Я задышал громко, часто. Пальчики блондинки совладали с завязками на штанах, и они под собственной тяжестью свалились на пол. Я прижал ее к себе и ощутил всю теплоту ее бедер. Эльза ухватила меня за жилетку, потянула вниз. Мы легли на сено, но плащ спас нас от его колких травинок. Блондинка согнула ноги, обжала меня. Я нащупал губами ее губы, впился и услышал глубокий протяжный стон. С утра Эльза со мной не разговаривала. Поматросила и бросила. И за весь день ни разу не обернулась. Вот вся любовь. Ночь мы провели с Гнусом, тесно прижавшись друг к другу, спинами, чтобы не замерзнуть. Эльза спала в стороне от всех, завернувшись в шкуру снежного медведя. Швар с завистью сказал, что в шкуре никакие морозы не страшны. Говорливый орк презентовал ее блондинке в знак своего расположения или, ну, рассчитывал, что та останется и скрасит его одинокие ночи. Романтик. Если Эльза когда-нибудь согласится скрасить чьи-либо ночи, то это будет во дворце на кровати с шелковым балдахином. Днем, поднявшись на очередной перевал, мы увидели город сияющих ледяных вершин. Он возник из ниоткуда. Не было, не было. И вдруг бах, появился. Как будто бы тайна открылась. И это действительно были сияющие ледяные вершины, похожие на иглы. Яркие и безупречно ровные они уходили в небо, и даже тучи не могли скрыть их глянцевого блеска. Когда-то я сравнил ледяной город с Кьявара-дель-Гьячо. Глупость. Это все равно, что сравнивать полотна Васнецова с наскальной живописью мезозойской эры. Всего вершин было 4. Самая высокая терялась в темных завихрениях облаков. Остальные 3 окружали ее. Вместе их охватывала пологая спираль, завершавшаяся широким кольцом. Внизу вершины объединялись в высеченный из единой глыбы постамент, который под их многотонным давлением словно бы смялся. «Дошли!» — выдохнул Гомон. Вожак поспешил с выводом. Впереди было еще полдня пути по сугробам и сквозь ветер. Ткач опустился на колени, воздел руки в молитве и стоял так несколько минут, повторяя внутри себя никому не слышимые слова. Потом резко поднялся и широким шагом двинулся к городу. Нас тоже охватил радостный запал. Сколько же пришлось преодолеть трудностей, чтобы добраться до этого места. Но он быстро пропал. «Стойте!» — крикнул я. Ткач продолжал идти, как будто не слышал. «Швар, останови его!» Орк слепил снежок и запустил в спину сына. Тот остановился, обернулся. В глазах загорелась враждебность, в правой верхней руке зародился кнут. «Успокойся, ткач!» — снова крикнул я. «Ты слишком спешишь!» «Это мой дом!» — указал он на вершины. «Ошибаешься! Это не твой дом! Уже не твой! Ты забыл о призраках!» Мы все забыли о призраках. В начале пути, когда ткач впервые рассказал о них, они казались чем-то сказочным. Плод богатой фантазии синекожего горца. Правда это или нет, но я думал, что пока доберусь до места, придумаю, как их победить. Однако нельзя победить то, чего не видел. Призрак значит бесплотный. Магия. Недаром старуха для начала отправила меня к беззубому целовальнику. Гном сделал из меня магоборца 2-го разряда. Но единственное, чему я научился, уворачиваться от огненных шаров и ледяного невода. А к какому роду относится магия призраков? Чего они боятся? И главное, как они сражаются с противником? Ясно одно. Их много. Они смогли уничтожить ледяной народ, а по словам ткача, это были сильные маги. Впрочем, вряд ли ткач много об этом знает, если вообще что-то знает. Гнус сказал, что он квестовый, что у него есть только та память, которую дала ему старуха. Я напрягся. До меня вдруг дошло, что создать квестового персонажа и дать ему память способна лишь игра. Почему Гнус не понял этого сам? Или он по обыкновению скрывает что-то. Если старуха может вмешаться в процессы игровой механики, значит, она стопроцентный читер. Вероятно, кто-то из тех, кто наверху, группа программистов, недовольная политикой компании, наделила ее особыми полномочиями, и тогда легко понять благоговение перед Хемши всех прочих персов. Но если она действительно настолько всемогущая, почему просто не заберет осколки и не уничтожит кадавров? Это реально проще. Видимо, программисты не рискнули выступить открыто и решили поиграть в Штирлица, а я, получается, пастор Шлак. Надо подумать, как лучше действовать. Ты говорил, они нападают ночью? Заткача ответил кто-то другой. Сразу, как только стемнеет, и нет ни единого шанса спастись. Голос донесся из-за груды валунов. Незнакомый голос. Гомон и Шварф встали в стойку, Гнус спрятался за меня. «Не стоит бояться! Я не причиню вам зла!» Из-за камней вышел мужчина, высокий, крепкий, борода с проседью. На плечах что-то вроде бурки из шкурок снежных собак и такая же папаха. По одежде горец, только черты лица азиатские. Китаец, японец или эскимос. В руке проща, на поясе нож, мешочек с камнями и тушка снежной собаки. «Не стоит бояться», — повторил он. «Мое имя Фолки. Вы за осколком, не так ли?» Предсказания Гнуса сбывались одно за другим. «Мы действительно не первые, кто идет этим путем, и вот оно, наглядное подтверждение его слов». Я отвел правую ногу назад, а руку поднял до уровня плеча. Очень не хотелось столкнуться с подобием говорливого орка и получить от него очередных люлей. «С чего ты взял, что мы за осколком?» «Об этом нетрудно догадаться. Во-первых, брать в этом городе, кроме осколка радужной сферы, нечего. Во-вторых, с вами сын. В-третьих, вы не спросили, о каком осколке идет речь. Значит, знаете, что это такое. Элементарная логика, друг мой. А ты, видимо, тот, кто получил задание от старухи Хемши. Ха, рад приветствовать собрата по несчастью». «Почему по несчастью?» «Когда-то я тоже получил его. Он протянул мне руку, я замер на мгновение, может быть, все-таки ловушка, и пожал ее. Нет, это не ловушка. Смысл? Если бы осколок был у нас, тогда да, а до тех пор мы ни для кого интереса не представляем». Гомон со Шваром тоже осматривались, тоже искали подвох. Швар прошел по следам Фолки, проверил, что или кто кроется за камнями, вернулся и покачал головой. Пусто. «У тебя хорошие спутники. Одним только словам не верят», — похвалил Фолки. «Как мне тебя называть, брат-игрок?» «Соло». «Теперь у нас двое игроков, ты и я. Это уже группа». «Ну, не то чтобы двое». «Вон то низкорослое существо с рожей харизматичного подлеца, тоже игрок, откликается на кличку Гнус». «Гнусяра, мяукни чего-нибудь!» Гнус сдвинул брови и отвернулся. «Не всегда он меня слушается. Приходится пускать в ход леща. И вон та принцесса на кобыле, зовут Эльза, я имею в виду принцессу. Красивая, коварная, по профессии ликвидатор». «Ликвидатор?» Фолки подался вперед, его глаза впились в лицо блондинки, обшарили фигуру, руки снова вернулись к лицу. «Мне доводилось встречать ликвидатора. Двух. Но оба были мужчины. И где они?» «Отправил на перезагрузку». «О, а почему вы вместе?» «Старуха Хемши заперла ее в этом теле и заставила помогать мне. Теперь она кадавр, как и я. Получит свободу только если поможет добыть мне осколок». «Старуха Хемши, да», — Фолки многозначительно вздохнул. «Хватит языками трепать», — Эльза натянула поводья, и кобыла засучила копытами. «Не мужики, а базарные торговки. Эй, ты, Фолки! Веди нас в жилище, или что ты там себе построил. Мы замерзли и хотим есть». «Хм. Зубастая», — улыбнулся азиат. «Да уж, за словом в карман не лезет. А если и лезет, то не в свой». Фулки развел руками. «Но она права. Чего мы все на морозе? Как гостеприимный хозяин приглашаю вас в свой дом. Далеко. Спустимся с перевала и по тропе вдоль отрога почти до самого города. Удобное место». «Призраков там нет?» — выглянул из-за моего плеча Гнус. «При свете солнца опасаться нечего. Идемте!» Домом оказалась пещера. Фолки, как смог, заделал снежными комьями вход, оставив лишь узкий проход, в который можно было протиснуться боком. Внутри небольшое пространство окутывал полумрак. В стенах проглядывали вырубленные прямо в скале ниши. Я насчитал по 6 с каждой стороны. Никаких посторонних предметов, мебели или посуды, только в дальнем углу свалено в кучу оружия. Там же рядом в нише расстелена верхняя одежда. «Я выбрал самую маленькую пещеру», — пояснил Фолки. «Их тут много, не меньше сотни. Некоторые уходят глубоко в недра горы и образуют целую сеть. Сложно исследовать их. Из освещения только этот полумрак. Но я подумал, что вряд ли осколок находится где-то здесь. Пещеры можно сравнить с предместьем, где живут низкорожденные. Осколок находится в городе, а вещи и оружие в нише — то, что осталось от моей группы». «Много вас было?» — спросил Гнус. 9. «Какое совпадение? Если бы снежный медведь не задрал волков, нас тоже было бы 9. Не считай кобылу, разумеется». «Снежные медведи сюда не заходят. А вот снежных собак полно. За их счет я и выживаю. Только охотиться трудно. Пришлось освоить профессию пращника. Сегодня добыл одного пса. Знал бы, что придут гости, подстрелил бы еще пару. Одного на всех будет мало. Любите строганину?» «Сложный вопрос. Когда есть нечего, любим. Но сейчас в этом не было необходимости». «Отдай свою собаку ткачу», — я указал на сына. «Сегодня мы угощаем. Затарились провиантом у говорливого орка. Помнишь его?» «Как же помню. 3 тайма назад пытался ограбить его кладовку. Ждал, когда уйдет на охоту. Не дождался, как будто чует. Хемша дала ему лутбокс. Видели чуланчик у задней стены? Орк подходит к нему и достает все, что нужно. А куры, корова, поросята в хлеву — не более чем антураж. Не пытайтесь их съесть. Я однажды попробовал зарезать свинью и стыкал ножом всю, а она даже не хрюкнула. Декорация». Вот почему, когда мы с Эльзой там кувыркались, я не почувствовал запаха жизнедеятельности животных. Хотя свиньи выглядели вполне натурально, да и вообще слишком чисто для хлева. «Что ж он с тобой провизией не поделился? Ты не для себя, а для старухи осколок ищешь, а он ее создание. Без сына говорливому орку лучше не ходить. Убьет. Такая уж программа. А мой сын остался в переходах больших залов. Я слышал, как он умирал». Пока он говорил, Гнус извлек из мешка кровавый хлеба, окорок, сырые яйца, репчатый лук. Раскладывал он это прямо на полу. Чего-то похожего на стол у Фолки не было. Полумрак не позволял разглядеть пещеру в деталях, и я сказал ткачу: «Эй, бог света, включи лампочку». Ткач все это время стоял в центре, словно размышляя о чем-то. Когда я окликнул его, он сделал пас, и к своду поплыл голубой мяч, освещая пространство. При свете стало хорошо видно оружие, мечи, топоры, копья, щит ЭКЮ, топфхельм, салат, несколько кольчуг, фрагменты латных доспехов. Интересная коллекция. Если пошвыряться в кучке, можно неплохо экипироваться и вооружиться. Гнус нарезал окорок, хлеб. Мы сели в кружок, кто-то на корточке, кто-то, скрестив ноги по-турецки, ели быстро, молча, запивали еду талой водой, ее у Фолки была целая бочка. «Призраки сюда приходят?» Фолки отрицательно мотнул головой. «Они не выходят за стены города». Он положил на хлеб кусок мяса, откусил и начал с блаженством жевать. «Пещеры им не нужны. Мой сын много рассказывал о них. Захватив город, они перестали возвращаться в предместье. Я много раз выходил ночью, бродил вокруг стен больших залов, слышал их голоса, но напасть на меня они не пытались, хотя все проходы в город открыты. Давно здесь. Фолки на секунду задумался и ответил твердо. 29 таймов. 29 таймов назад я стоял на торговой площади и хлопал глазами, не понимая, кто я, где я и что за хрень вокруг творится. На тот момент я был никем, а Фолки уже бодался с призраками за осколок и считался пропавшим без вести. Тогда старуха начала искать следующего кандидата. Не ошибусь, если предположу, что кандидатов было несколько. Обратила она на меня внимание сразу или это произошло в результате какого-то моего действия? Неважно. Принцип подборки значения не имеет. Скорее всего, ее вездесущность заинтересовалась мной после случая с угольком. Была включена цепочка заданий от рыжей мадам, посыпались вещи, свитки, способности. Меня проверяли, смотрели, на что способен, повышали уровень, а потом отправили в игру на встречу с самой Хемши. Но тогда получается, что барон Генегау — союзник старухи, и вполне вероятно, что именно он представляет тех программистов, которые выступили против компании. Во всяком случае, именно он настраивал меня на борьбу с кадаврами. И я точно не единственный. За это время, кроме нас, были еще группы. Вы первые. Признаться, я удивлен, что Хемши так долго никого не присылала. Почему ты не вернулся? Без осколка. А как же проклятие старухи? Проклятие старухи Хемши, как дамоклов меч, висит над каждым игроком, избранных ею для достижения своих целей. Мы охотно идем на выполнение заданий, смертельно опасных, надо добавить, и при этом боимся проклятия, которое есть не что иное, как та же смерть, только более быстрая и без мучений. Ну и в чем логика? В том, что есть надежда выжить. Но, глядя на Фолки, надежду можно смело оставить. Фолки не выполнил поставленной задачи и для старухи перестал существовать. Если он вдруг появится в пределах ее досягаемости, то умрет. Теперь на кону стою я, и в случае моей неудачи появится 3-й, 4-й, 5-й. Появится столько, сколько нужно для того, чтобы выполнить задание. И вообще не факт, что я 2-й. Вполне возможно, я 10-й, 20-й, 44-й. Для старухи Хемши время существует вне контекста событий. Это ее программа — спасать игру. Результат значения не имеет, главное — проявлять необходимую деятельность. А значит, я ни от чего не застрахован. Это не кино, когда понимаешь, что в конце наши все равно победят. Это реальность. И моя жизнь целиком зависит от меня самого. Вот так. Когда-то смерть меня не расстраивала, всего лишь временное неудобство, немножечко боли и холода, но после того, как барон Генегау показал прикрытое простыней тело на каталке, стал появляться страх. Теперь я был уязвим. Теперь не будет просто боль и холод, а потом новый глоток воздуха. Теперь будет только... Ничего не будет. Пустота и неизвестность. Я должен выжить. Я должен выжить и победить. Помогая старухе, я помогаю себе. Когда осколок окажется в ее руках, игра будет спасена, а я окажусь в безопасности и смогу наслаждаться бесконечной жизнью. Ты знаешь, где осколок? Фолки сделал 2-й бутерброд. В городе бесконечное множество помещений, большие залы, малые башни, верхние этажи, спираль, вечный взгляд. Он очистил луковицу и начал резать ее кольцами. Было заметно, что это доставляет ему удовольствие. Кольца выходили из-под ножа тонкие и ложились на мясо ровной стружкой. Аппетитно, черт возьми. Почти каждый день я хожу в город. До темноты удается осмотреть несколько комнат. Никакой мебели, все по-спартански просто. Иногда встречаются комнаты с нишами, как здесь. Это ложи для сна. Высокорожденные отличались аскетизмом и тягой к медитации. Сильные маги, которые никому не лезли и к себе не пускали. Низкорожденные, те, кто жил в пещерах, добывали для них снежных собак. Их здесь очень много, и это единственная пища. Я думал, магия питается магией, хмыкнул Гомон. Им нужна животная пища, как и нам, но они непривередливы, ничего лишнего. Единственная ценность — тот самый осколок радужной сферы, который нам нужен. Мой сын был из числа низкорожденных. Он знал только то, что осколок хранился в кожаном мешочке на груди старшего сына. Если мы определим место, где тот погиб, мы найдем осколок. Я скосил глаза на ткача. Маг невозмутимо жевал строганину и к разговору не прислушивался. Но это была видимость. По виску скатилась капля пота. Сомневаюсь, что можно просто так вспотеть в пещере, где температура не превышает +5 по Цельсию. Ткач прислушивался к каждому слову Фолки и делал выводы. А вывод один. Старший сын — его отец. Мать рассказывала ткачу, что в конце остались семеро, и он должен знать место, где они приняли последний бой. После ужина разошлись по нишам спать. Ткач погасил свет, и я долго лежал с открытыми глазами, словно пытаясь разглядеть в полумраке завтрашний день. Каменная ложа к комфорту не располагала, но, что удивительно, не было холодным. Камни грели. Не сильно, но достаточно, чтобы не замерзнуть. «Соло, не спишь?» Ко мне подкрался Гнус. «Чути, я тут подумал, отправить на перезагрузку двух ликвидаторов — это не капусту на огороде выращивать. Фолки опасен, надо за ним приглядывать». «Правильно, займись этим». «А ты?» «А я займусь осколком. Чем быстрее мы его найдем, тем быстрее свалим. Или ты здесь поселиться решил?» Гнус некоторое время пыхтел возле моей ниши. «Соло, чего еще?» «Ты давай ищи побыстрее свой осколок. А то муторно мне. Недоброе чую». «Ну ты везде недоброе чуешь. Спи, иди». Гнус ушел, а меня еще сильнее раззадорила бессонница. Я перевернулся на бок, на другой, сел. Нет, не уснул. Спустил ноги на пол, посидел, покачиваясь, встал, прошел к выходу, заглянул в щель. До города было с полкилометра, не больше. Чистый снег отсвечивал, и в его свечении отчетливо отражалась приземистая громада больших залов и упирающиеся в небо вершины четырех башен. И спираль, охватывающая башни кольцами, словно анаконда добычу. Для чего она нужна? Никакого архитектурного смысла в ней нет. Эстетика или что-то связанное с магией? А может, банальность, отвлекающая внимание от чего-то главного? Я выбрался наружу. Снег скрипнул под ногами. Поднялся ветер. Щеки кольнуло льдом. И я услышал голоса. Утробные, идущие из ниоткуда. «Пришел! Ты пришел! Мы ждали тебя! Соло! А, Соло!» Перед глазами в шагах в 10 возник образ. Тощий мужчина, небритый, всклокоченные волосы. Сквозь матовое тело просвечивает чернота. Рядом другой такой же, потом женщина, снова мужчина. Они прибывали со стороны города и охватывали меня полукольцом. 1, 2, 10, сотня. Призраки города сияющих ледяных вершин. Они казались настолько знакомыми. Знал ли я, кто это? Да, знал. Старейшина Муасу называл их теми, кто шепчет в ночи. А мы просто шептунами.